Жизнь про сон. Анна при расставании плакала горше всех. Она-то была уверена, что теперь не увидит единственного сына много лет, а может, вообще никогда не увидит. В отличие от родителей Дины, у нее не было точного плана. Еще накануне репатриации ребята решили, что поселятся в Хайфе, городе приморском и относительно недорогом, оттого облюбованном новыми репатриантами. Сказано, сделано. И, отцеловав землю в аэропорту, молодые супруги оформились у встречавших их там же представителей Сахнута и прямо из аэропорта были на такси отправлены в гостиницу для новых репатриантов в приморской Хайфе. Прибыли под утро. Таксист открыл дверь, и пассажиры опешили. «Никаких тебе ароматов цветения, никаких пальм, промозглая влажность и обшарпанный подъезд с подбитой лампочкой, из которого вылезла помятая сном и не сильно гостеприимная дежурная, их первой в жизни гостиницы. Первые пару недель ходили, озираясь по сторонам. Оказалось, что и пальмы в городе есть, и днем, когда поднимается солнце, все становится намного веселее, хотя цены на фрукты от этого не падают. Рынок располагался под боком, начинаясь чуть ли не у дверей их гостиницы, так что можно было хоть каждый день ходить по нему просто так, как на экскурсию, вдыхая новые запахи, разглядывая диковинные фрукты и всякие незнакомые продукты. В конце концов, рассуждали они, когда мы снимем квартиру и перестанем платить из нашей корзины абсорбции совсем невыгодную плату за этот, прости, господи, отель, можно будет вздохнуть свободно, рассчитать бюджет, и наверняка на фрукты и овощи хватит. А если покупать с умом, то и на самую простую пастрому останется. Дани тем временем каждое утро начинал с обнюхивания столбов в их районе. Гостиница «Тальпиот», где их поселили, располагалась в самом, что ни на есть, центре Хайфы. На Адаре, где столбы, остановки, мусорки и все, на что можно было присобачить листок, пестрело объявлениями о работе и квартир. Работа, правда, все чаще оказывалась предложением горизонтального толка, а квартиры — трущобами за несусветную цену. «А что вы хотели? Ваши последние 3 года едут и едут, где нам всех вас селить? И, кстати, наш вариант совсем неплохой. Ну и что, что переделан из подсобки? Переделан же!» Довольно быстро ребята поняли, что придется потратиться на маклера. Впрочем, от братьев по несчастью они уже знали, что шансов и там 50 на 50. 50 на то, что кинут, например, сдав то, что уже сдали несколько раз. И ни квартиру не получишь, ни денег. 50 на то, что маклер предложит им просто квартиру из газетных объявлений. До сих пор при таком ажиотаже не сданную, только по причине ее убогости. Но делать нечего. Все так начинали. Дина стала брать визитки у маклеров жутковатого вида, вечно мозолящих глаза на выходе из гостиницы. На завтра договорились звонить им и решили, не особенно перебирая, брать хоть какую-то конуру, лишь бы съехать из этой душной обдираловки. Но это завтра, а на сегодня был у Дани свой совершенно абсурдный план. Не план даже. Как такое может быть планом? Просто убедиться, что это нереально. И тогда уже покориться судьбе в лице маклера и конуры. Когда он спросил у дежурного, на каком транспорте ему добраться до верхнего входа в Бахайские сады, тот, объясняя, спросил, зачем, уточнив, что от их района ближе до нижних ворот садов. Услышав, что Дани хочет там спросить про квартиру, только пальцем у виска покрутил, мол, ты идиот или тайный миллионер. Это самый дорогой район города. Центральный Кармель. Тебя туда даже прислугой не возьмут. Там дворники постатусней. Ишь, размечтался. Дани же и не надеялся. Живя совсем в другом районе, он понимал, что тот дом, который так примагнитил его тогда на экскурсии, и который потом он увидел во сне, это совсем другой уровень, наверняка недостижимый. Ему бы только нырнуть туда, вдохнуть свежего воздуха горы Кармель, убедиться, что без вариантов, и обратно в суетную духоту Адара. Дом он нашел почти сразу, благо в турпоездке хорошо запомнил ориентир. Спиной к подвесным садам Бахайских чудес. Третий дом направо. Когда подошел и увидел примеченное им тогда апельсиновое деревце, захотелось с ним обняться, как со старым знакомым. Дом как бы предложил: «Присядь под цветущим деревом, тебе же нравится его запах. Посмотри, как изумительны уходящие вниз ступенями и террасами Бахайские сады. Подыши промытой прохладой моего садика. Да, у нас дорого, но посидеть, подождать ничего не стоит. Чего подождать? А я знаю». Пропустил в подъезд весьма благополучно выглядевшего рыжего кота, который лениво поддел лапой дверь, широкой своей харизмой протаранил между ней и дверным косяком щель и величественно пронес свою тушку, расширяя образовавшиеся отверстия своими, безусловно, заслуженными боками. Дани хотел было придержать коту дверь, чтобы тому не защемило хвост, но хвост быстро втянулся сам, проскользнув между ног спускавшегося жильца в летах. Кот прошмыгнул незамеченным. И мизансцена выглядела так, словно Дани специально стоял у подъезда, имея лишь одну цель в жизни — открыть дверь жителю дома. «Какая квартира?» — строго спросил пожилой господин чужака. Немолодой и невысокий, но крепенький и уверенный в себе, он стоял на охране своих рубежей. «Я хочу квартира!» На иврите отозвался Дани и для надежности ткнул пальцем в блокнотик «Банк покупки услуги», который держал перед собой открытым на нужной странице. «Так и я спрашиваю, какая квартира тебе нужна?» «Кибенемат? Ты ж посыльный?» Из всей этой словесной конструкции Дани выловил лишь два слова. Квартира и этот самый кибенемат. Отдельно порадовался, что более опытные товарищи как раз на днях подсказали, что кибенемат, хоть и похоже на известное русское ругательство, но слово здесь не оскорбительное, типа «иди к черту». Не злобное такое, обижаться и в морду давать не надо. Слово «посыльный» на иврите он не знал, но как-то интуитивно понял, что это не про него. Отрицательно помотал головой и упрямо повторил: «Я хочу квартира!» И, вспомнив все знакомые слова на иврите, позволил себе отклониться от заученного текста, уточнив: «В этот дом!» Весенний день не кстати решил распогодиться, задушив Дани галстуком, непривычно напяленным для солидности. Поняв, что парню нужна квартира на съем, защитник рубежей расцвел. «Ты наш спаситель, Ферштейн? Избавитель, мессия, Ферштейн!» Дани закивал болванчиком. Про мессию на курсах в Риге рассказывали. Остальное непонятно. В доме ждут мессию, уже дождались, и теперь для Миньяна не хватает только его, Дани. «Сара!» — куда-то наверх заорал пожилой господин издевательски приторным тоном. «Смотри, тут твоя судьба пришла!» Шепотом же, смешивая иврит с идиш, временами для пущего понимания вставляя исковерканные английские слова, он объяснил парню, что квартиру бабка сдает. «Сара, ну как сдает? Балуется? Дала объявление, сидит барыней, принимает посетителей, самооценку себе поднимает, а потом отказывает самыми безумными доводами вплоть до... Пуцы они не понравились, а уж она плохих людей чует». Пуцы — это ее наглая, беспородная кошка. Дрянь, а не кошка, мерзкое животное. Спохватившись, что так он, пожалуй, парня от квартиры оттолкнет, господин замял тему кошки и начал расхваливать квартиру. «Черт с ней, с Пуцы! Квартирка у Сары замечательная, ухоженная, меблированная. Они никогда ее не сдавали, вдвоем с мужем жили. А потом Хаимке умер. Ну и вот, понятно, что в дом престарелых пора переселяться. Тем паче, что муж о ней позаботился. За ней закреплено место в элитном заведении. Еда от шеф-повара, клубы по интересам и прочее баловство. А она гнет свое. Вот квартиру сдам, Пуцы пристрою и тогда». Сама же не сдает специально, не хочет из дома уходить, понимает, что пансионат, каким бы ни был прекрасным, это дорога в один конец, с выходом на последние станции. Ее можно понять, но пойми и нас, у нее деменция. То уйдет и дверь нараспашку оставит, то вода у нее часами течет. Мы все боимся, что в один непрекрасный день газ оставит, и тогда нам всем конец. Попробуй ее уломать, а мы все тебе поможем. Вот лично я здесь останусь, посижу. Выйдешь с отказом, поговорим, обсудим, как ее умаслить. Я Давид. Давай, удачи тебе, я здесь. И хлопнув опешившего Дани по плечу, Давид буквально втолкнул его в подъезд, как в клетку с тиграми, пальцем показав на второй этаж и направление квартиры. Из всей его речи Дани понял, что несбыточное имеет шанс сбыться прямо сейчас, в этом чудесном месте, да еще и без маклера. А этот странный дед ему готов помочь. Сара оказалась старушкой чудной и чудной. Невероятно довольная вниманием к своей персоне, она усадила гостя чаевничать, выставила нехитрые печеньки и часа два рассказывала о чем-то, видимо, важном ей и дорогом. Так Дани решил по-мечтательному, уплывающему вдали и с удовольствием блуждавшему там взгляду, мерной речи сперва на иврите, потом на польском с вкраплениями идиш. Не зная ни одного из этих языков, он только кивал, иногда делая лицо то внимательным, то удивленным. Сам же представлял себе свою бабушку, Серафиму, и жалел о непроведенных с ней часах и неговоренных разговорах. Свою бабушку он бы понял, теперь бы уже наверняка понял или хотя бы очень постарался понять. А чего не понял бы сам, ему растолковала бы Дина. Речь старушки начала путаться. Сама же она, накинув на плечи шаль явно с прежних времен, уже почти кимарила, когда в незапертую дверь заглянул тот самый сосед, Давид. Увидев его, кошка зашипела. «Так что, Сара, вы договорились?» «А, вуз!» — встрепенулась старушка и приготовилась было дать отповедь, но лишь устало махнула рукой. «Ты впечатлилась гостем? По-моему, очень приятный молодой человек. И совсем недавно в стране. Ты же сама говорила, что новым репатриантам надо помогать. И Хаимке, благословенная его память, не вылезал из лагерей и общак для новеньких, помогал, устраивал, возился. Ну, сама посуди, тебе ж так или иначе переезжать в пансионат. Так зачем ждать, пока маклеры притащат не пойми кого, а то еще и Шварца? Лучше сдать квартиру надежным людям. Шварце, черный, идиш. Пренебрежительное название выходцев из восточных стран. Опять же, поддержка Алии и доброе дело. Да, благое дело, зевнув, сказала бабулька и вломила несусветную цену. Хитро блеснув цепким взглядом, она уточнила, что дополнительным условием будет проживание Пуцы с новыми арендаторами и ее Сары право навещать кошку и свою квартиру, когда ей заблагорассудится. На этом, решив, что очередные переговоры благополучно сорваны, она проводила обоих мужчин до двери. «Послушай», — уточнил сосед, «а если молодой человек согласится на все эти ненормальные условия, ты подпишешь договор?» «Подпишу, подпишу», — торопливо заверила старушка и чуть ли не пинком выставила их на лестницу, крикнув вдогонку. «И двух гарантов еще! Вот тогда подпишу». «Побойся Бога, Сара! Они ж только приехали, кто им согласится?» Но дверь уже захлопнулась. У подъезда Дани поспешно попрощался, понимая, что чудо все же не произошло. Но сосед придержал протянутую ему на прощание руку и жестом усадил молодого человека на скамейку. Собрав пальцы в щепотку, мол, погоди, руками показал, как идет наверх, говорит с женой, два арбуза у груди, и возвращается вниз к нему, к Дане. Терять было уже нечего, и молодой мужчина решил подождать. Примерно через полчаса дед вышел усталый и счастливый. «No problem», — проговорил он. «А коль беседер, рега?» «Все в порядке. Минутку, иврит». И как был в домашних тапочках, странный дед вышел из их дворика на улицу, спрашивая каждого прохожего. «А там эдабер русит?» «Ты говоришь по-русски, иврит?» Прохожие качали головой. И Дани совсем уж собрался ретироваться из этого царства странных людей. Как вдруг одна проходившая мимо женщина с усталым лицом неожиданно отозвалась, мол, «Да, говорю», и тут же была призвана в толмачи. «Ты хочешь работать?» — перевела она. «Да», — не задумываясь, ответил Дани. «Ты зря торопишься, парень», — подсказала переводчица. «Сперва спроси, что предлагают, а то будешь, как я, с высшим образованием тряпкой третий год махать». «У меня высшего образования нет, и мне надо кормить семью. Я готов на любую работу. Переведите ему, пожалуйста». «Эх, ребенок, ребенок, семью кормить он должен», — посочувствовала женщина и перевела его ответ слово в слово. Давид расцвел. Оказалось, что он все за молодую семью придумал и с женой согласовал. Молодые люди соглашаются на непомерную плату и шизанутую кошку, а он берет Дани к себе на работу. Он вот в этой гостинице, в паре сотен метров от дома, трудится завхозом. И у них сейчас освободилась вакансия помощника. Прошлый работник подтвердил таки свой инженерный диплом и устроился по специальности. А он, Давид, уже третий месяц отдувается за двоих. И ему это не по силам. И так уже который год заслуженный отдых прогуливает. Работа нелегкая. Не только подкрутить, починить, но и тяжести таскать. Уборщика при необходимости заменить. Так что не для ленивого или брезгливого дела. Но если Дани согласится, то зарплата чистыми покроет аренду, да еще 500 останется. А гарантию на квартиру они с женой им подпишут. Не веря в собственную удачу, Даня, не задумываясь, согласился. Домой понесся пешком, благо под гору, да и на билете можно сэкономить. По дороге крутил в голове фразу из зазывных сахнутовских брошюрок: «Полюби Израиль, и он полюбит тебя в ответ». «Хм», — удивлялся он, — «я вроде еще и полюбить его толком не успел, а тут такое чудо! Интересно, это подвох, и нас обманут с работой или квартирой? Более опытные репатрианты о таких случаях часто рассказывают. Или на самом деле может вот так повести?» На следующий день они с Диной, как договорились с Давидом, пришли на подписание договора. По собственной инициативе к назначенному часу подошла и вчерашняя добровольная переводчица. Почитать договор и проследить, чтобы эти жуки-израильтяне детей не обманули. Она-то уже 2 раза договоры аренды подписывала. Знает, что надо проверять. Давид обо всем позаботился сам. Нашел типовой договор, у себя на работе распечатал в 2 экземплярах и, оставив молодую пару, поднялся к Саре, в качестве неоспоримого аргумента прихватив с собой необъятных размеров язычного голоса жену. В тот же день все еще не верящие в свое счастье молодожены стали обладателями ключей от пусть съемной, но первой своей квартиры в Израиле, да еще и волею счастливого случая в самом престижном районе Хайфы. Впрочем, это было в тот момент не так важно. Главное, это был их первый дом на родине. С работой Давид тоже не подвел. Они с женой вообще взяли над молодой парой шефство. Их дети выросли и уехали. Один сын в Тель-Авив, другой и вовсе в Канаду. Это оставило не старым еще родителям кучу нерастраченной отеческой энергии. Дане пригодились освоенные в детстве технические навыки. А Давид по гостинице и перед женой ходил гоголем. Вот, мол, какая у него интуиция на правильного работника. Глаз-алмаз. Все ж офицерский опыт никуда не девается. Сколько бы лет со дня отставки ни прошло. На новом месте ребята были счастливы. Уютная, хотя и старомодная квартирка, меблированная и оборудованная всем необходимым для жизни, головокружительный вид на Бахайские сады и ниже, дальше, вплоть до Хайфского залива, прелестный сад возле дома, до работы Дани рукой подать. Просыпались они с первыми павлинами. Недалеко находился Хайфский зоопарк, а крики экзотических птиц и животных по утрам — это вам не деревенские петухи. Павлиньим крикам предшествовали гортанные крики арабских мусорщиков, по утрам муниципальными хлопотами опорожнявших мусорные баки. Это было время полупроснуться и, обнявшись, понежиться до павлинов. Услышав вопли экзотических птиц, просыпался будильник. Оторваться друг от друга, душ, утренний кофе и «Здравствуй, новый день!» Даня на работу, Дина на учебу. Так они решили. Жизнь потекла, пусть не беспроблемно, но налаженно и спокойно. Буквально через 3 месяца после их столь удачного переселения, когда Дина училась в Ульпане 2-го уровня, рижской подготовки хватило, чтобы засчитали за 1-й. Их рутину нарушил один человек. Человек осчастливил молодую семью Дининой тошнотой и головокружениями. Сначала списали на обычную для нее анемию. А что еще оставалось думать? Ведь к врачу она еще тогда в Риге по настоянию мамы сходила. Доктор, повозившись, поставила то, что они с мамой назвали спиралью, хотя по ощущению Дины Это было скорее похоже на противотанковый ёж. Еще несколько дней все кровило и болело. Так или иначе, граница на замке, так что задержка тоже была списана на анемию. Через месяц все же пошла к врачу, сдала кровь. 9 недель. А вы что, молодые люди, не знали, что ни одно противозачаточное средство не дает 100-процентной гарантии? Знали, не знали, какая теперь разница? Дани был безумно рад, но и напуган изрядно. Надеялся денег поднакопить, ипотеку взять, ребенка в собственную квартиру привезти. И жена, чтобы учебу закончила и работать начала. А то наслушалась в Ульпане, кого куда не взяли по профессии и кто теперь кому полы моет, а кто попы. Ну а с другой стороны, если Бог дал, даже несмотря на противотанковый ёж, чего спорить? Надо подумать, как все лучше устроить. Главное, врачи говорят, что проблем нет. Беременность правильная, маточная, плод развивается в соответствии с нормой. Что это сын, они не сомневались. Договаривались же. В тот же день, когда узнали, позвонили родителям. Ну, как родителям? Дани с той поры, как отец от них ушел, с ним не общался. Простить не мог, что он с мамой так, а тот прощения и не искал, злясь на предательство сына. Так что родителям звонила Дина. Дани звонил только маме. Как хорошая девочка и любимая дочка, Дина знала, что родители всегда что-нибудь придумают. И они придумали. «Срочно возвращайся в Ригу, дочь. Пора заканчивать этот балаган», — говорила трубка, перехватываемая то мамой, то папой. Причем не в порядке очереди, а по мере накипания у одного и временного взятия себя в руки вторым. «Ты хотела попробовать, не получилось. Бывает. Возвращайся домой. Мы вместе решим эту проблему. Частные врачи сейчас хорошо работают. Никаких последствий не будет. И со временем родишь еще здоровых, желанных детей. Попереживаешь, это понятно, но мы будем рядом. Отдохнешь в санатории, можно и за границей, с мамой, а потом к дяде Арону в Америку. Давно тебя ждет. Уже местечко младшего архитектора в солидной знакомой фирме тебя присмотрел. Билет тебе вышлем. Есть прямые рейсы, только перезвони. Назови дату и не тяни с этим. Чем больше срок, тем проблематичнее. Сама понимаешь, до 12-й недели надо успеть». После разговора Дина сидела с отбойно гудящей трубкой в руках, уставившись перед собой и тихонько скулила. Как со всем этим справиться? Как? Родители на том конце провода вздохнули с облегчением. И нескольких лет ждать не пришлось. Сейчас дочка мозги соберет, приедет, и все будет хорошо. Они для единственного ребенка хотели только самого лучшего. И у них был план. У кого не было плана, так это у Анны. Ей сын позвонил, когда Дина пошла в ванную. Не то чтобы он не доверял маме, но не знал, какой будет реакция, и не хотел расстраивать и без того совершенно растерянную жену. Анна на новость отреагировала на удивление спокойно. «Какой срок? Что сказали Фридманисы? Но вы же не собираетесь?» «Ну да, правильно, конечно. Во-первых, поздравляю, сынок. Это ж с ума сойти. Бабушкой скоро стану, а? Вот вы молодцы. Целуй от меня девочку. Скажи, чтобы не расстраивалась. Мы все в любом случае вам поможем. Пока не представляю, как и чем, но одни вы не останетесь». На следующий день мама перезвонила. Звучало теперь не так бодро, но более собранно. «Сын, Дина нас не слышит?» «Нет». «Вот и хорошо, не надо ей. Не знаю, как тебе сказать. Словом, позвонила я днем Фридманисам, хотела обсудить, чем мы можем помочь, кто поедет нянчить, нюансы разные бытовые. Знаешь, там глухая стена. Я с Региной говорила, она уверена, что никакого ребенка не будет. Это все ошибка, и Дина вернется к ним чуть ли не в ближайшие дни. Угу. Слышали мы вчера эту песню. Сынок, не обижайся, пожалуйста, если я неправильно сейчас спрошу. Анна явно не знала, как подступиться. Ну? А Дина хочет этого ребенка? Может, она тоже считает, что для нее лучше? Мам, Дина — верующий человек. В ее мире нет абортов. Это грех, убийство и все такое. И знаешь, среди всех ее мракобесий это одно из немногих, с которым я согласен. Конечно, сынок, что в этом плохого? И бабушки-дедушки твои набожны были, и жили по-людски. И как же хорошо, что вы про ребенка так решили. На тесте с тещей не обижайся. Они так видят счастье для дочки. Только, боюсь, это очень между ними встанет. Так что ты теперь не только вашему малышу папой должен быть, но и твоей девочке. Ну и я помогу, конечно. Завтра же в авиакомпанию буду звонить, узнавать, на когда есть ближайшие билеты. «Мама, как так? Что ты придумала? А как же твоя работа? Подожди, если ты можешь на пару месяцев к нам вырваться, тогда, может, лучше не сейчас, а ближе к родам?» «Не волнуйся за меня. Заказов в последнее время не густо. Так что ничего страшного. И приеду я не на пару месяцев, а на дольше. Репатриацию оформлять пока не буду. Это может затянуться до самых родов. Я туристкой приеду. А там как пойдет. Могу и на месте оформить. Разумеется, если ты не против. Если вы... Я? Мам, я не знаю. Для нас это, конечно, хорошо. И в любом случае большое тебе спасибо за предложение, но... Ладно, мальчик, решительностью ты не в папу. Но, может, и к лучшему. Позови мне Дину. Дина подошла к телефону, как к эшафоту. Анна наверняка уже переговорила с ее родителями и теперь тоже будет уговаривать на аборт. К тому же Дани, передавая ей трубку, выглядел растерянным, что не прибавляло оптимизма. «Халло, Диночка!» — голос у свекрови был бодрым и ласковым. «Поздравляю, моя хорошая! Ты точно будешь прекрасной мамой!» А учитывая, какие вы оба красивые, ребеночек тоже будет красивым. Лишь бы здоровеньким был. Ты не беспокойся насчет пеленок, ванночек и прочего детского. Я приеду и помогу вам. Сколько будет надо, столько помогу. Пока не намекнете, мол, пора, мама домой, загостилась. Ты согласна? Я? Дина аж расплакалась. Вроде тихонечко про себя, но всхлип не сдержался. «Тётя Анна, мне неудобно очень. Как вы все ради меня бросите и приедете? Как это?» «Вот еще ради тебя. Исключительно ради внука», — смеясь ответила Анна. «Я, может, всю жизнь бабушкой стать мечтала. Просто не знала этого до вчера. Только вас обременить боюсь. Первое время отдельно арендовать мне вряд ли пособия хватит. Пока язык освою, диплом еще подтвердить. Ну что, не побоишься со свекрухой жить?» «Нет, конечно, что вы! Какая вы мне свекруха! Вы мама Дани, и со мной поступаете, как мама моя не...» Тут Дину прорвало, и она разревелась прямо в трубку. Подошедший муж обнял и уткнул ее в себя. А трубка тем временем успокаивала. «Ты на маму не обижайся. Она, как ей кажется, для тебя самого лучшего хочет. А потом станет чудесной бабушкой, я уверена. И главное, не волнуйся ни о чем и витамины пей. Ты и так бледненькая часто, а сейчас малышу все отдавать будешь. Я этих премудростей не знала. Мне Данчик три зуба стоил. Так что витамины — это правда важно. Все, целую тебя, дорогая, ждите». Анна прилетела в Израиль через полтора месяца, как и собиралась, Репатриацию не оформляла. Формальности заняли бы столько времени, что Дина уже давно родила бы. Да и не знала Анна, как сложится ее проживание при молодой семье. Поладит ли с невесткой, не будет ли стеснять детей. Беременность проходила, на удивление, беспроблемно. Несмотря на болезненность и анемичность, Дина ходила легко, светясь тем внутренним светом, что дается женщине именно в счастливом ожидании. Несмотря на ее стройность, животик не был заметен месяцев до 4, хотя Дане не терпелось увидеть эту округлость. Он так быстро привык к своей роли мужа, ожидающего пополнения, и проживал ее так заботливо, спокойно, словно был опытным многодетным отцом, а не парнем, год назад окончившим школу. Да и какой он теперь парень? Мужчина? Выпятился живот ровно в день приезда Анны. Как будто заручившись поддержкой старшей женщины, молодая выдохнула, и выдох округлил ее аккуратно, но вполне убедительно. Дина не знала наверняка, но чувствовала, что свекровь будет ей и помощницей, и добрым советчиком, если не подругой. Они не успели подробно пообщаться в Риге, но близкое и теплое знакомство с ее мамой Серафимой, история Серафимы и ее пирог Леках были молодой невестке порукой. Они действительно хорошо поладили. Лишь когда в первые дни соседи, увидев их вместе, поздравляли Дину с приездом мамы, та смущалась и начинала грустить. Анна не расспрашивала, понимала, что, конечно же, девочке в такой ситуации куда комфортнее было бы со своей мамой. Но уж как есть. Впрочем, отношения с родителями у Дины тоже стали налаживаться. Поняв, что дочка не вернется и ребенку быть, они не находили себе места и тратили оба свои академические зарплаты на регулярные и безумно дорогие в те времена международные звонки. А еще приятно удивили и обрадовали молодую семью, передав с Анной $5000. Огромные для них деньги. Наверное, все сбережения. Это вам не свинку-копилку разбить. По телефону, когда Дина благодарила, уточнили. Это на машину. Нечего с животом по автобусам трястись. «А сон-то в руку был», — сказал в те дни Дани, нежно и уверенно поглаживая любимый животик. «Ты о чем?» — удивилась Дина. «Ну вот, забыла. Жаль, теперь ведь ни за что не поверишь в мою нечеловеческую интуицию. Ладно, забей». «Нет уж, скажи. Но напомни, не будь врединой. Мне сейчас простительно забывать. Знаешь, как я на учебе туплю? Только на былых заслугах и на пузе выезжаю. Похоже, мне завышают оценки за будущий вклад в демографическое развитие Израиля». «Нет, ты просто умница», — парировал Дани и, обняв жену сзади, свел руки на ее животе. «Смотри, скоро я вас двоих одним обхватом не поймаю. После того, как я из поездки вернулся, рассказывал же тебе, что прямо как будто реально видел тебя, выходящей из подъезда дома в Хайфе, причем кругленькую и с моей мамой». «А, да, припоминаю. Ты даже тогда сказал, что тебя около одного дома как молнией стукнуло. Вот, мол, здесь». «Да? И где этот дом? Мы в нем живем. Подожди, как это? Ты же тогда, когда здесь квартиру нашел, сказал, что повезло просто очень. Сосед отзывчивым оказался и тетенька прохожая. Да я и сама их потом видела. Но ты не сказал, что это тот самый дом. В тот день сглазить боялся. До последнего момента не верил, что может так повести. А сорвалось бы, выглядел бы идиотом. Даже когда подписали, не поверил. Когда въехали, тоже первые дни ходил и озирался. Неужели мы действительно теперь здесь живем? Только когда на третий день пуцы навалила кучу на коврик у двери, осознал. Но как-то закрутилось все тогда. Вот и забыл похвастаться. Да ладно. Вот тебе и ладно. А как бы я иначе на Кармеле оказался? Чего тут искать новому репатрианту? Самый же дорогой район города. Я об этом тогда не подумала. То-то и оно. А я ж специально в тот день сюда попёрся. Просто убедиться, что так не бывает. Был уверен, что, как все, поселимся где подешевле. Сами все отмывать, красить будем, чтобы не противно было жить. Маклером по ходу дела отстегнем, половину корзины абсорбции на все это вбухаем. А потом по помойкам стулья-плиту искать будем. Квартиры-то нашим обычно раздетые сдают. Так вот, я тупо, чтоб потом не жалеть, что не поверил в предчувствие, приехал как будто с мечтой попрощаться. Хотя и даже замечтать ее тогда не успел. Чего о несбыточном фантазировать? Оно взяло и сбылось. И без того большие глаза Дины округлились еще сильнее. Но в них тут же заплясали озорные искорки-чаинки. И защекотав шею мужа специальными фырчащими поцелуями, она отстранилась, как будто серьезно уточнила. «А выигрышные номера лотереи можешь?» И, не дождавшись ответа, поцеловала уже серьезно, увлекая за собой в то, что в любви сбывается часто. Через пару месяцев после приезда Анна решилась и отправилась-таки в МВД. Начала оформление гражданства и прочие бюрократические хлопоты. Больничная касса, какие-то льготы. Все складывалось довольно удачно. И вскоре она сидела за ученической партой в Ульпане. Вновь оказаться ученицей было странно. «Представляешь, — рассказывала она вечером Дине, — за соседней партой сидит директор завода из Киева, лет 60. Сзади — учительница русского языка из Ленинграда. Ей под 40. Рядом с ней — милиционер из Житомира, младше лет на 5. Но все смущает училку своими низкопробными шуточками. Ну, то есть бывшие все, конечно, и, скорее всего, здесь они по другой стезе пойдут. Но не перестаю удивляться, как мы все в одном классе оказались. Да, действительно необычно. У нас в молодежном Ульпане все более-менее сверстники. Нет уж настолько заметной разницы. Хотя географически тоже весь Союз представлен, даже до смешного доходило. Три девочки из Баку поначалу все цепляли девушку из Минска. Как-то почувствовали, что в той армянская кровь течет. Так парень из Дербента их мирил. А я и знать не знала, где этот Дербент. «Ой, с географией у нас смешно», — вторила Анна. «Представляешь, очень важно, оказывается, кто откуда. Наши из Прибалтики друг с другом сразу сдружились, и с ленинградскими». Москвичи держатся особняком и посматривают на всех высокомерно. Украинцы дружат между собой, но там тоже свои отличия. Кто из Восточной Украины, кто из Западной. Белорусы посередине. Все совершенно разные, даже русский язык отличается. А учительница у нас вообще марокканка, ну, совсем на нас не похожая, и при этом все евреи. «О да», — вторила Дина, — «а как они язык преподают? Без перевода? Я больше всего люблю уроки, на которых мы популярные песни разбираем. Вот так наслушаешься по радио, и самой подпеть хочется. Хоть слов не понимаешь, но на слух уже запомнила. Потом на уроке объясняют, и хопа, уже действительно можешь петь, как настоящая израильтянка». Это отдельная история. Не перестаю удивляться. Ты хоть азы иврита знала, а мы-то и с буквами знакомы не были. И вот с первого урока учительница с нами только на иврите говорит. Одно слово объясняет другими, уже знакомыми. и, что удивительнее всего, довольно понятно, хотя запомнить все равно невозможно. Язык Анне не очень давался, зато появились новые приятельницы, и, что особенно приятно, интересные экскурсии. Руководитель их Ульпана уделяла большое внимание знакомству новых репатриантов со страной не только через язык, но и через путешествие. Стараниями руководителя раз в несколько недель к зданию Ульпана подползал большой комфортабельный автобус. В него загружались ученики из нескольких групп, и так, знакомясь и общаясь, распевая вместе с педагогами свежевыученные песни на иврите, они передвигались по стране. В таких поездках женщина забывала про свои 43 года и столько же несчастий. Развод, профессиональную нереализованность, маму в далекой Риге, тоску по своему углу, не арендованному, а собственному, который в Израиле и дети-то себе вряд ли купят. А ей так и просто не светит. Своей бесшабашностью атмосфера тех экскурсий напоминала стройотряды времен ее молодости, а теплотой — вообще что-то ранее неведомое. Из одной такой поездки Анна не вернулась. Странный был день, плотный и душный. Воздух словно остановился, зажал столбом и не двигался. «Хамсин», — сказала учительница, — «но это разговорное, на правильном иврите шараф». В кондиционированной прохладе автобуса было так приятно, что спустя пару часов пути вылезать из него совсем не хотелось. Иерусалим встретил пусть легким, но все же ветерком. Едва автобус припарковался и открыл переднюю дверь, в нее вихрем ворвался их сегодняшний экскурсовод. Ловко перехватила учительница, сидевшей на первом сиденье, микрофон, бодро поприветствовал группу и представился странным именем Яшка. «Ой, в Сухумском заповеднике так обезьяна звали!» — хихикнула с заднего сиденья дамочка из Витебска, но тут же была зашикана незамужними соученицами. «Какой импозантный мужчина!» — переговаривались две кумушки, сидящие за Анной. «Интересно, женат?» «Это чё за погоняло?» — вяло поинтересовался милиционер из Житомира. Но тотчас был одернут сидевший рядом дородной маникюршей из Бельц. «Нормальное еврейское имя. Не то что Никита, как у некоторых». «Яшечка, скажите, дорогой, а обед будет?» На вкус Анны импозантного в Яшке было мало, начиная с панибратского имени. Но харизма определенно присутствовала, а крепкая фигура при высоком росте ее подчеркивала. Обозначив программу сегодняшней экскурсии, включавшей осмотр столицы и посещение поселений Иудеи, он пригласил всех выйти из автобуса, пересчитал взглядом каждого спускающегося, на Анне сбился, уставился, как будто привидение увидел. Пришлось пересчитывать заново. Прогулка по старому городу открытий чудных Анне не принесла. Узнав от учительницы, что ее класс Ульпана недавно был на похожей экскурсии «Иерусалим — город трех религий», их гид фыркнул и как-то приугас. Полуторачасовую программу оттарабанил как по учебнику, периодически отвлекаясь на частые вопросы экскурсанток. У экскурсантов вопросов не было. И на ажиотаж женской части группы они смотрели с явным раздражением. Проводив группу к намеченной едальне на обед, к застолью Яшка не присоединился. Остался курить снаружи. Внезапно курящими оказались все свободные ульпанистки. Наспех запихнув в себя фалафель и подкрасив губы помадой, они по одной выскакивали из кафешки, стрельнуть у экскурсовода сигаретку и уточнить что-то очень важное. Яшка отвечал терпеливо и нейтрально. На сокурильщиц почти не смотрел. Зато всю площадь, на которой находилось кафе с его подопечными, обозревал на 360 градусов. Быстрыми взглядами строчил по сторонам. И чувствовалось, что затылком тоже видит. Длинным взглядом он удостаивал лишь кафе, словно пытаясь разглядеть в его набитом народом чреве что-то важное. Разморенные плотным обедом, к автобусу экскурсанты ползли нехотя. Сейчас бы домой, к телевизору, а не трястись непонятно куда. Поднявшиеся с ними в автобус двое солдат с автоматами тоже оптимизма не прибавляли. «Поприветствуйте Аарона и Илая. Они будут сопровождать нас в путешествии по поселениям Иудей. Мы посетим археологи...» Но автобус решительно никого не хотел приветствовать, даже из вежливости. «Это что, вооруженная охрана?» Скорее утвердил, чем спросил свою пышную соседку милиционер. «Неспроста. Наверное, там опасно», — громко раскудахталась та, призывая в союзники заднюю половину автобуса. «Ну и нафиг нам туда переться?» — продолжил смуту мент. «Может, на рейсовом автобусе вернемся, а эти пусть едут куда хотят». «И винодельню!» — донеслось из микрофона. «А дегустация будет?» — заволновался директор завода. «Непременно!» — заверил Яшка, чем примирил неуверенных с двумя автоматами М-16, колыхавшимися в такт движения автобуса на коленях солдат. Анна не разделяла опасений присутствующих, полагаясь на то, что программа экскурсии согласована. «Куда не надо, не повезут». Да и экскурсовод вызывал доверие, явно знает, что делает. И ребята эти с автоматами. Скоро Данчик так будет. Ехать от Иерусалима оказалось недолго, и через полчаса они пересекли КПП. А еще минут через 15 оказались в месте удивительной красоты. Автобус с напругой полз по узкому шоссе, забираясь в гору. По обе стороны стояли зеленые леса, и казалось, что дорога уходит прямо в ярко-голубое небо. Потом замелькали виноградники. Из некоторых лоза сбежала и ползла вдоль дороги, разнясь налитыми солнцем гроздями. Мелькали инжирные деревья. Рядом с одним из них автобус внезапно остановился по команде Яшки. Передняя дверь открылась, Яшка проворно спрыгнул вниз. Сопровождающие приподнялись и перекинули автоматы. Впрочем, через пару секунд уже хохотали и показывали куда-то на дорогу. Быстро перебирая лапками, ее переходил ёж. Ловко подхватив его под живот двумя пальцами, Яшка показал получившееся кольцо автобусу. Перенес ежа через шоссе и, опустив на той стороне, легонько подтолкнул под зад, мол, беги. Оставшиеся минуты до прибытия на место прошли в перечислении фауны и флоры Гуш-Эциона. Так называлось это место. Обсуждалась в основном фауна. Про флору гид знал меньше. Выяснилось, что живут тут лисы, черепахи, горные лани и целые олени, шустрые барсуки и привычные по Хайфе летучие мыши. Почти свободно владеющие русским, слово «барсук» Анна не поняла и спросила у соседки справа, кто это. Та объяснила коротко и почти понятно, мол, полосатый, но не енот. Яшка же, еще раньше слышавший у Анны акцент, наконец-то позволил себе удовлетворить любопытство, спросив, откуда она. И дальше старался говорить медленнее и понятней. Он вообще всю следующую часть экскурсии вел как будто для нее и рассказывал для нее, в нее. Да и на экскурсию это было, похоже, мало. Скорее, знакомство с домом, который он не вел, а жил. Было видно, что в каждом из поселков, и которые проезжали, и в котором останавливались, он чувствовал себя как дома. Везде встречал знакомых, на туристических достопримечательностях его группу пропускали вперед, везде радушно принимали. И чувствовалось, что это не только гостеприимство, но отдельное уважение к нему, к Яшке. После винодельни было намечено посещение археологических раскопок в поселке Сусие. Они же были последней точкой этой экскурсии. Группа подтягивалась к ожидающему их автобусу, и когда все собрались на площадке перед ним, Яшка громко объявил: «Хаверим, спасибо вам за внимание. Мне действительно было очень приятно провести с вами этот день». Хаверим, друзья, иврит. «У нас еще есть 10 минут до вашего возвращения в Хайфу. Я останусь здесь. Живу в одном из этих поселков. До КПП вас проводят наши Аарон и Илай. Если кто-то думает связать свою жизнь с этими местами, подойдите, пожалуйста, ко мне. Я оставлю вам контакты Йосефа, координатора поселения Гуш-Эциона. Желаю вам всем успешного окончания Ульпана и благополучной абсорбции в Израиле». Экскурсанты действительно потянулись к нему, но не для того, чтобы взять контакты координатора, а чтобы поблагодарить за экскурсию и попрощаться. Мужчины рукопожатием, дамы широкими объятиями. Высвободившись из очередного, Яшка увидел, что Анна, в отличие от прочих, лишь кивнувшая на прощание, уже подошла к дверям автобуса и кинулся ей наперерез. Он сам не знал, что скажет ей, но чувствовал, что если упустит, будет очень жалеть. «Останься, пожалуйста», — настигнув ее неожиданно для себя и на «ты», — сказал он ей. Голос предательски хрипнул, а рука потянулась вперед, не то просительным жестом, не то предлагающим опору, как будто женщина только спускалась из автобуса, а не собиралась подниматься. Анна опешила, но, не дав ей опомниться, он быстро заговорил. «Не подумайте плохого. Я просто видел, как вам интересно. Хочу показать вам не туристические достопримечательности, самые вкусные, то есть для своих. Пожалуйста». В этом «пожалуйста» было столько мольбы, что Анна смутилась еще больше. Самое странное, что ей действительно захотелось остаться в этом чарующем месте и послушать еще этого увлеченного, красивого человека. «А как же», — пролепетала она, — «как же домой?» «Я отвезу домой», — с готовностью подтвердил Яшка, так и не решив, кого отвезет, вас или тебя. «Обещаю». «Хорошо», — коротко ответила женщина, но сделала шаг не к нему, а в автобус. «Опа!» — присвистнул мент. Не поняв, что произошло между ее ученицей и гидом, но чувствуя неловкость ситуации, к Яшке подскочила учительница Ульпана и затараторила благодарности и восхищение. Она уже была готова сказать этому опустившему плечи и голову мужчине что-нибудь утешительное, мол, что ее семья всегда мечтала жить здесь, как со ступенек автобуса легко соскочила Анна. «Учительница», — сказала она, обратившись к той, — «я останусь ненадолго, меня потом Яшка отвезет». И встала рядом с опешившим мужчиной. «Вот сумку свою взяла», — кивнула на маленький рюкзачок на время экскурсии, оставленный в автобусе. «Ну ты смотри, а! Моль бледная, мелкая, тоще! Ухватиться не за что!» Громким шепотом разорялась обширная маникюрша. «А какого мужика подцепила?» «Да, в тихом омуте», — восхищенно вторила ей училка из Ленинграда. Учительница Ульпана требовательно посмотрела на гида. Тот уверенно кивнул, мол, так точно отвезу. Вопросительно на женщину. «Анна, от Бетуха?» «Анна, ты уверена?» «Кен, хамура». «Да, учительница». Вечером Анна позвонила сыну, сказала, что на сегодняшней поездке в Сусию она задержится, что-то промямлила о том, что не очень удобно говорить, ей здесь хотят подробнее показать округу, и пусть дети не волнуются, завтра их маму привезут. Дани напрягся не на шутку. Он забыл, когда в последний раз слышал мать такой смущенной и оправдывающейся. Пожалуй, при отце пару раз было, но тот себя действительно держал тогда нагло, как на пене национального самосознания поднялся, мол, черт не брат, и вел себя соответственно. Но кто обижает маму сейчас? «Где это Сусия? Это не арабская деревня? С кем ты там? Вы всей группой остаетесь?» «Нет, сын, группа уже уехала. Я тут осталась с человеком одним. Он экскурсовод, знает тут все. Это не арабская деревня. Точнее, арабские деревни тут есть, но я в еврейском поселке. «Мама, ты что, на территориях? За зеленой чертой?» «Ты не волнуйся, я точно в порядке. Тут оружие у многих». «Мама, черт возьми, куда тебя занесло?» «Так, Сусия, сейчас посмотрю по карте, где это, и поеду за тобой. Из поселка не выходи, найду тебя там. Жди!» Положив трубку, Дани начал торопливо собираться. Дина и спросить ничего не успела, как снова зазвонил телефон. «Динуш, возьми, мама, наверное, скажи, уже выезжаю». Но приятный мужской голос с легким ивритским акцентом произнес: «Шалом! Ты, наверное, Дина?» «Да», — удивленно ответила та. «Очень приятно. Я Яшка, друг вашей мамы. Позови, пожалуйста, Дани». Страшно вращая глазами и заговорщически кивая на трубку, Дина еле засунула ее в руки мужа, который уже собирался выскакивать искать заблудившуюся мать. «Дани, шалом», — заговорила трубка. «Не надо никуда ехать. Да, мама ваша задержалась на территориях, как вы в Хайфе это называете. Но, поверь, здесь тоже живут люди. Мы успеем до темна еще осмотреть пару окрестных достопримечательностей. Анне это интересно. Потом я отвезу ее в Алон-Швуд. Она останется ночевать в доме моей сестры. Завтра с утра мы поднимемся на Иродион, а оттуда уже повезу ее к вам, в Хайфу. Часам к 5, наверное, будем. Если ты уже вернешься с работы, познакомимся». «Кто вы?» «Можно на «ты». Я Яшка». «Допустим, что очень приятно, Яков». «Нет, именно Яшка». «Потом расскажу, почему. И да, за безопасность вашей мамы отвечаю головой и своим 9-миллиметровым Ерихо». Название пистолета. «Все, отбой тревоги, парень. Будь здоров». «Что там?» — с интересом спросила Дина, едва муж положил трубку. «Я вообще ничего не понял», — ответил Дани совершенно обалделым голосом. Выглядел он соответственно. В одной руке теребил уже прихваченный ключ от машины, вторая накрывала положенную на рычаг трубку, словно он ждал, что телефон зазвонит снова, и мама, рассмеявшись, скажет: «Ну, как я вас разыграла, а?» «Подожди, так ты не поедешь?» — вернула его к реальности жена. «Похоже, нет. Чувствую, что этому чуваку можно доверять». Да и мама казалась скорее смущенной, чем встревоженной. «Уж не свиданка ли у них там?» Только интересно, откуда у нее такие знакомства? Не ревнуй, завтра все узнаем. Кстати, раз мамы сегодня ночью дома не будет, можно немножко пошуметь, прошептала Дина и поцеловала Дани в ключицу. С работы на следующий день он чуть ли не бегом бежал. Хотелось увидеть и расспросить маму. Отдельно интересно было застать этого Яшку. Еще на лестнице понял, что успел. Из квартиры доносился крепкий мужской голос. Не бас какой-то, а именно крепкий голос, уверенный, прямой. Хозяином голоса оказался такой же крепкий и высокий мужик лет 50. С Даней ростом, но не такой худой, с ярко-рыжими волосами и бородой и бело-веснущатой кожей. «Ишь, как из Динкиного гнезда», — подумал Дани, и тут же не без ревности отметил, что обе его женщины, жена и мать, слушают рыжего, открыв рты, и, похоже, полностью очарованы. Закончив предложение, мужик подошел к нему, протянул большую рыжую в крапинку лапищу. «Яшка!» «Дани!» «Очень приятно!» «А почему Яшка?» «О, мама твоя тоже спросила это. Ты присядь, что ли, или пешком постоим?» Дани без удовольствия присел. «Смотри-ка, в его собственном доме чужой дядя ему, хозяину, сесть предлагает. Ну-ну. Почему-то обычно только русских это интересует. Израильтянам не важно. Яшка и Яшка. Так вот, Яшка — это была моя кличка в московском сионистском подполье». «Так, Динку мы, кажется, теряем», — отметил про себя Дани при упоминании сионистского подполья, посмотрев на жену. Та ожидаемо развернулась к собеседнику всем корпусом. «Янку моего еще до рождения идеологически подковывают. Вот так израильтяне и получаются». «Так изначально вы все-таки Яков?» «Давай на ты, парень. Не против?» Яшка вопросительно кивнул на початую бутылку виски и, не встретив сопротивления, плеснул Дани в заботливо подставленный Диной стакан. «Нет, изначально я, не поверишь, Ярик». «Как-как?» «Ярик, Ярослав». «Да, с трудом могу представить вас, тебя Ярославом», — ответил Дани, кивнув на вязаную кипу гостя. «Я тоже с трудом. Нет, назвали родители, конечно, в честь погибшего деда Якова. Но поскольку не хотели мне проблем, то на «я» выбрали первое нееврейское, что могли вспомнить. Пару лет назад нас с ветеринаром послали от фермы нашего поселка покупать коров. Я поехал как казначей. Ветеринар проводил техосмотр. Так вот, там я узнал, что породистых животных так называют. Весь помет на первую букву имени племенного производителя. Тогда впервые обрадовался, что у меня братьев нет. А то запуганные Сталиным родители выпустили бы в свет еще Яромиров, Янов и Яноков. Дав женщинам отсмеяться над этой грустной шуткой, Яшка продолжил. «Мы тут по дороге заехали в Иерусалим. Я знаю там прекрасную кондитерскую. Купили торт к чаю. Это что-то. Они никогда не подводят. Давайте пить чай и знакомиться дальше». Вроде познакомились уже. Мог бы домой уже ехать, дядя», — с досадой подумал Дани, с тоской предполагая, что сейчас гость будет долго и подробно рассказывать о себе. Потом от него, Дани, потребуется встречное представление. А ему разговоры о себе никогда не давались. Насчет первой части он не ошибся. По-хозяйски открыв холодильник, Яшка достал оттуда привезенный торт. Анна хлопотливо принялась его резать и раскладывать по тарелкам. Яшка же, вернувшись за стол, начал с места в карьер. Самопрезентацию он вел так обстоятельно, как будто на работу к ним нанимался. «Так я уже сказал про подполье, да? В Израиле я 12 лет. Именно благодаря ему, подполью. В 80-м перед Олимпиадой начали из Союза все нежелательные элементы поганой метлой выметать. Кого на 101-й километр, кого к путевкой на Дальний Восток премировали. Мне с несколькими товарищами повезло. Нас на ближний». «Это как?» — удивился Дани и осекся, заметив строгий взгляд жены. Мол, как можно такого не знать? «Да турнули просто. Следователей мы бесили своей хитроумностью. А им накануне Олимпиады не до долгих ухаживаний было. Работы валом, инвалиды, проститутки и, конечно же, мы, антисоветчики». «Ну, с вами понятно», — ехидно проговорила Дина. «А что не так с инвалидами и... с хм, то бишь с проститутками?» «Все как раз было так. Там работа чисто техническая была. Убедиться, что все, кто будет иметь доступ к телам иностранцев, на должном уровне владеют языками, завербованы и здоровы. Первые два пункта понятно для чего. После каждого клиента приличной советской труженице постельного фронта надлежало писать отчет, про что говорил, о чем шутил, что из себя представляет. А последний пункт — отсутствие вен заболеваний, чтоб престиж державы не ронять. Анна ехидно улыбнулась, а Дани понял, что не только жена, но и его далекая от всего сионистского мама тоже в теме. Яшка же не без удовольствия продолжал. «С инвалидами сложнее. Но не могут же в стране победившего социализма инвалиды иметь место. Причем на доске с колесиками и культями наголо. Без колясок инвалидных, без протезов. А ко всему прочему еще и побираются. Если такое на улицах видишь, значит, социализм не совсем победил. А убери их с улиц, и все красивше выглядит. Ну и попрошаек, конечно, выметали, и цыган, отдельно антисоветчиков всяких, сионистов и прочих бесстрашных, кто мог опозорить советскую власть какими-нибудь неловкими плакатами за свободу и прочим «отпусти, народ мой». «А давайте все же выпьем, не зря же наливали», — предложил Яшка и поднял стакан. Неопределенно разочарованно протянула Дина. «А ты чаем чокнись», — шепнула ей Анна. Услышав это, Дани опустил так и не начатый стакан и с нескрываемой ревностью ехидно произнес: «Ты пей чаек, дорогая, и ешь торт. Я тебя такими изысками не балую. Меня максимум на эклер хватало. И то там, в прошлой жизни. А история этих что-то мне подсказывает, мы еще столько наслушаемся. Надоест». Анна уже открыла рот, чтобы одернуть сына, но Яшка тоже поставил стакан и, как ни в чем не бывало, продолжил с того места, где остановился. «Мы с друзьями на карандаш попали еще в период самолетного дела. Тогда, знаете ли, под предлогом предотвращения подобных терактов и провокаций шерстили всех. Кто в самиздате участвует, кто с еврейскими туристами из Америки встречался, кто письма для западной прессы передавал, а кто и просто иврит, традиции и историю Израиля изучает. Ну, наша братва, чтоб два раза не вставать, засветилась практически по всем этим пунктам сразу». «И что за такие подвиги «Вас просто так выслали из страны и все?» — недоверчиво спросила Дина, натянув на живот взобравшийся вверх домашний джемпер. «Ну, не так, чтоб совсем просто. Таскали в контору глубокого бурения, долго мурыжили, но мы матчасть хорошо изучили. Методичку Альбрехта, как быть свидетелем, знали на зубок. На вопросы об учебе отвечали, что ликвидация безграмотности есть священный долг каждого советского человека, а свобода вероисповедания гарантирована Конституцией. Тогда попытались прижать за тунеядство». «Это как?» «В СССР все обязаны были работать. Это вам не Израиль с пособиями по безработице, субсидиями на жилье и прочей социальной помощью. Там, кто не работал, тот не ел. То есть ели-то все, причем те, кто ел лучше, обычно работали меньше и легче. Но закон есть закон, если не работаешь, тунеядец, а это статья». «И вы были этим, ну, ядцем?» Дина запнулась на незнакомом русском слове. Яшка же умилился ее акценту. Последние сутки не мог наслушаться таким странным и милым выговором Анны. А тут и у девочки такой же. Акцент Дани умилял Яшку меньше. Тот все еще смотрел на него недоверчиво, недобро и с нескрываемой ревностью. «Да вот нет, и этот номер у них тоже не прошел. Конечно, нам нелегко было трудоустраиваться. Как только подал на отъезд, это, считай, уже волчий билет. А если ты еще хочешь соблюдать еврейские традиции, то есть субботники не для тебя. Шестидневная рабочая неделя и прочие прелести социалистического хозяйствования. Тут вообще пад. Но мы выкручивались кто как. Со всеми своими высшими образованиями не чурались простых работ. Я шиферил, друг мой дежурным по станции подвязался, а самый старший из нас, доктор физики, сейчас в Штатах звезда науки, истопником в котельную пошел. Так что и по части тунеядства до нас докопаться не могли. В общем, после нескольких допросов, к нашему огромному удивлению, велели нам не на зону собираться, а на все четыре стороны. В течение месяца покинуть, так сказать, пределы Союза Советских. С лишением гражданства, разумеется. Это просто чудо какое-то было. Мы же до этого кто 5 лет, кто 8, а кто и 10 в отказе сидели. Обобрали, как водится. Квартиры сдай, за образование заплати, отдельно за отказ от советского гражданства. Деньги это огромные были, тысячи. Ну да хрен с ними. Кому такой оброк не по силам оказался? Всем миром собирали. Точно, как у нас говорят, каждый еврей — гарант другому. В смысле, ответственен за него. Ну вот, теперь мы точно должны выпить. За такое не выпить нельзя. Подняв стакан, Яшка повысил голос и провозгласил: «За Израиль и за нас в нем!» Церемонно перечокавшись стаканами и немного расплескав Динин чай, выпили и приступили к торту. Торт действительно оказался изумительным, даже лучше, чем в рижской кондитерской Луне. Яшка к торту не притронулся, сказал, что сладкое не любит, и, закусив лежащим на тарелке сыром, продолжил, явно завершая самопрезентацию. «Вот так с 80-го я в Израиле. В последний вагон возможности послужить в армии попал. Очень этого хотел. А тут как раз первая ливанская. Повоевал немного, с такими друзьями оттуда вышел. До сих пор среди ночи любому позвони, прилетит на помощь. И я к ним также. с несколькими и самыми отчаянными поселениями основали в Иудее. Бывали там? Нет. Но вот нам теперь мама, наверное, расскажет. Многозначительно посмотрев на маму, сказал Дани. «Ну что, госпожа моя, расскажешь?» Яшка кивнул на Анну, та густо покраснела. Дина превратилась в одно большое внемлющее ухо. Дани насторожился. «Смотрите», — явно волнуясь, резюмировал Яшка. «Мне 48 лет, то есть я несколько старше вашей мамы. Я разведен, у меня есть две дочки, 12 и 14. Наш брак с их мамой не выдержал испытания переездом. Так бывает. Девочки со мной половину времени, половину с мамой. Им не важно, чтобы это не менялось. Но ваша мама на это согласна». «В смысле согласна? Мама, о чем он говорит?» Дани уже даже не пытался быть вежливым. «Что за бред?» Анна смущенно пожала плечами и рукой показала на Яшку, мол, к нему все вопросы. Вслух же промямлила. «Я, кажется, выхожу замуж». «Как это? Мать, ты с ума, что ли, сошла? Вы сколько знакомы? День?» «Я, когда Динке предложение после нескольких месяцев знакомства сделал, ты спросила, не торопится ли сынок? А ты, мама, не торопишься? Может, так бы пожили?» «Нет», — отрезал Яшка. «Так с еврейскими женщинами не положено. Она по статусу своему дочь царя. А я с ней что, как с какой-то буду? Тест-драйв провести, как машине, потом решу, брать, не брать». «Ну, или она решит не брать», — зло парировал Дани. «Или она решит. Только по нашим законам, если мы вместе пожили, ей, если решит не брать, разводное письмо от меня нужно. Но я его и так обещал выдать по первому требованию, если ей со мной не понравится. А уж я постараюсь, чтоб понравилось. Я не маленький уже, знаю, чего хочу». Когда увидел ее, спускающуюся из автобуса, сразу понял — она. «А представляете, сколько женщин я вижу, проводя экскурсии для новых репатриантов?» «Но вы же действительно мало друг друга знаете», — осторожно, скорее не сказала, а спросила Дина. «Смотри, чтобы человека узнать, особенно если ты разбираешься в людях, достаточно пары часов. Я подстраховался. Все-таки вторым браком я собираюсь жениться на всю оставшуюся жизнь. Так вот, я подстраховался. Мы проговорили часов 6 вчера. И сегодня полдня. Я знаю все, что мне нужно знать. И о себе рассказал все. Да, плохое тоже. Зачем скрывать? Только сам себя обманешь. Остальное узнаем друг о друге в процессе жизни. Мама сказала, что ей важно ваше согласие. И еще, что ей очень важно помочь вам с ребенком». Молодожены посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, перевели взгляд на Анну. Та сосредоточенно теребила салфетку. Яшка, напротив, старался транслировать уверенность. «Про малыша мы так договорились. Приедете к нам в гости, все покажу, расскажу, познакомлю с людьми, если понравится, все усилия приложу, чтобы вы смогли поселиться рядом с нами. Чтоб вас в поселок приняли, чтоб жилье выделили, потом ясли, с работой помогу. Когда в армию пойдешь, буду твою семью, Дани, опекать как отец. Короче, приезжайте, смотрите, что мое, то ваше. Что есть у моих детей, то есть и у вас. Ну и мои дочки, надеюсь, вам сестрами станут. Переедете к нам, малыша будет проще нянчить. Я, кстати, тоже умею. Своим сам и пеленки менял, и бутылочки готовил. Так что и на меня рассчитывайте. Ну, а решите остаться в Красной Хайфе — дело ваше. Значит, мама к вам первое время будет на неделе приезжать и нянчить. Так мы договорились. Только уж по четвергам извольте жену ко мне отпускать. Мне в шаббат без нее будет тоскливо. Так вот, если со вторым важным для вашей мамы пунктом все понятно, то первый, ваше согласие, зависит от вас. В тот момент, когда Яшка договорил, из него как будто вышел воздух. Опустились плечи, обмякли руки. На Дани он теперь смотрел вопросительно-тревожно. «Мне надо поговорить с мамой наедине», — решительно сказал Дани, встав из-за стола и жестом позвав за собой мать. «Мама», — тихо спросил он, когда они уединились в комнате. «Что происходит? Ты как загипнотизированная. Идешь за мужиком, которого видишь впервые в жизни. Что он тебе наобещал? Он тебя заставляет?» «Ох, сын, ты взрослый уже совсем. Сам отцом скоро станешь. Попробуй меня понять». Теперь Анна, присев на краешек письменного стола, растерянно теребила рукав своего джемпера. И сейчас сын заметил, что, вернувшись из поездки, мама так и не переоделась. А может, она не вернулась, а заехала? «Сынок, я понимаю, ты за меня боишься? Боишься, что я совершаю ошибку? Может, это ошибка, но это будет моя ошибка. Может быть, я и пожалею, но не прощу себе, если не попробую. Понимаешь?» «Не попробуешь что? Уехать с незнакомым человеком?» От волнения Дани стал расхаживать по комнате, выбивая злые слова в стенки и не глядя на маму, чтобы не попало прямо в нее. «А вдруг он маньяк или урод какой-нибудь? Не попробуешь жить на территориях, где чуть ли не каждый день людей убивают только за то, что они евреи? Не попробуешь нянчить чужих детей, которые в самом противном возрасте и вряд ли тебя примут?» Анна энергично опустилась на пол, чуть ли не спрыгнув со стола. В отличие от Дани, она смотрела ему прямо в глаза и крепнущим голосом говорила прямо в них. «Не попробуй быть счастливой. И не надо так, мальчик. Ты так говоришь, как будто это ты моя мама, а я дочка-подросток, которая впервые уходит на ночевку к подружке. Маньяк, урод. Это Яшка, что ли, маньяк?» Это, кажется, получилось слишком громко. Анна испуганно округлила глаза и продолжила тише, но не менее уверенно. «Да посмотри на него. Он же прямой, как линейка. По нему все видно. А как в поселках его люди уважают. Эти-то его не первый день знают. И собеседник он очень интересный. Мы все говорим, наговориться не можем». «Ну да, чего-чего, а болтать экскурсоводы умеют. Это их хлеб», — досадливо пробормотал Дани и осекся, упершись взглядом в фотографию бабушки. Наверное, будь она здесь, он не посмел бы разговаривать с мамой столь категорично. Анна же ответила уже не с убеждением, а скорее расстроенно. «И опять ты, сын, не прав. Яшка инженер и работает в серьезном месте, в строительном управлении. А все эти поездки с коровами, новыми репатриантами, за границу евреев на алию агитировать — это он помимо работы делает. Болен он Израилем. Так это тоже не самая страшная болезнь, не алкоголизм, например». Дайнису стало неудобно. Но правда же, какая муха его укусила? Наговорил гадости о незнакомом человеке. Черти в чем заподозрил. И мать точно школьницу оправдываться заставил. Извиняться не хотелось. но он подошел к маме близко, ткнулся теленком в родное плечо и теленком же промычал нечто примирительно неопределенное. «Но ты же все-таки его недостаточно знаешь». «Достаточно, чтобы понять, что он хороший человек», — успокаивающе прошептала мама, гладя Дани по голове. «И к тому же он интересный мужчина». «Знаешь, стыдно сказать». «М? Я же тебе говорила, что никогда с первого взгляда не влюблялась. Мне сперва понять человека надо». «Помню, ты тогда про любопытство говорила». И про жвачку эту дурацкую, Лавыз. Так что стыдного? Влюбилась, что ли? Анна отклонилась от сына, чтобы заглянуть тому в глаза. Похоже, что да. Любопытен он мне и приятен. Даже скучала по нему, когда ночью в доме его сестры осталась. Как девчонка, заснуть не могла. Всю улыбку его широкую вспоминала и ручища огромные. «Давай попробуем ему поверить». Дане стало не по себе. Тревога за мать отступила, но непонятные эмоции все же скребли. Уж не ревность ли? «Ну, мне-то что, попробуй, если хочешь», — сказал он как можно более равнодушно. «Пока он тебя не обидел, я ничего против него не имею. Обидит — убью. Давай вернемся, пока он еще и мою жену в вашу деревню не завербовал». Анна уехала на следующий же день. Яшка настоял. На работе взял еще один выходной. Остановился в Хайфе у друзей. Похоже, друзья у него были по всей стране. А на утро в 10 они условились уезжать. Он за ней заедет и в путь. Договорившись на завтра, Яшка тактично засобирался, оставив изумленную семью переваривать неожиданные события. В дверях еще пошептался с избранницей, но ни руки не коснулся, ни в щечку на прощание не поцеловал. Да не из кухни подглядывал. «Ишь!» «Церемонный какой! Тьфу, ты ну ты!» Это была любимая присказка бабушки Серафимы. «Тьфу, ты ну ты, ножки гнуты! Целый день плясали бы!» Максимальное ехидство, которое бабуля позволяла себе по отношению к зазнавшейся соседке или взорвавшемуся домоуправу. И чего это она сейчас Данчику вспомнилась? «Эх, бабуля, видела бы ты!» — с тоской подумал он. Разговоров особых тем вечером не говорилось. Попытались было после ухода Яшки продолжить чаепитие, но по-честному не получалось. А для Близиру не хотелось. Анна явно чувствовала себя неловко, и сын смотрит на нее как на глупого подростка, и невестку беременную она вроде как предает. Дине и вправду было очень грустно, хотя она отчаянно пыталась это скрыть. Молодую женщину поддерживала и успокаивала присутствие свекрови. Максимально тактичная и никогда ей не досаждавшая, она стала тихим ангелом их дома. Тут незаметно приберет, там вкусненькое приготовит, на стол подаст, посуду помоет. Ей все про женское рассказывала, что по беременности бывает, что так и должно быть, а когда лучше лишний раз к врачу заглянуть. Со своих копеечных подъемных все норовила молодежь побаловать. Вот на днях ей, Дине, крем специальный принесла. Сказала, что уже надо животик и бедра мазать, чтобы после родов растяжек не было. И как только о таком узнала, ведь когда Даньку носила, ничего подобного точно не было. Наверняка после Ульпана побежала в аптеку советоваться. Настоящая вторая мама. Даже называет ее так ласково — Мейтынь. Дочурка, латышский. Теперь Анна уезжает. А потом и Даня уйдет. У него на руках уже была повестка в военкомат. Да, действовала отсрочка до родов жены, но через 2 месяца после них следовало явиться на призывной пункт. Когда об этом заходил разговор, Дина мрачнела. Вот ведь какая несправедливость! Ее еще в школе, готовившуюся к службе, в армию не взяли по причине замужества. Так мало этого. Теперь Дани, который еще 1,5 года назад не знал слова «цахал» и про Израиль не слышал ничего, кроме антисемитских анекдотов, не просто призывается, а оставит ее одну с младенцем на руках. Да, его будут отпускать раз в неделю точно, и мама-свекровь будет приезжать на 4 дня в неделю нянчиться, даже с ночевками, чтобы давать Дине выспаться. Но все равно как-то неуютно. С квартирой тоже непонятно. Они уже тут прижились, обустроились, к Пуце привыкли. И старая Сара не докучала своими визитами. Только раз зашла после переезда в пансионат. А вот же на днях звонила ее дочь. Сказала, что поскольку маме квартира больше не нужна, они с братом будут ее продавать. Так что в конце годичного срока продлевать договор аренды не станут. Все в их уютной, едва налаженной жизни вдруг начало рассыпаться. А главное, у всех в сторону какого-то продвижения. У Анны в новую жизнь, у Дани в армию. И только ей, Дине, перемены предстоят какие-то тревожные и непонятные. Хотя им тоже непросто. Кто знает, хорошо ли на новом месте будет Анне. Вроде приличный мужик, а иди знай. После того, как мама с Яшкой уехали, Дани тоже ходил по дому сам не свой. На удивление, ему за маму не было тревожно. Наоборот, интуиция подсказывала, что эта на вид чисто авантюрная история обернется для мамы счастьем. Что-то царапало Дани относительно его самого. Спать пошли пораньше. Ночью тревога обняла его душным облаком липкого кошмарного сна. Триллер сошелся с вестерном. И вот уже на фоне желто-сухого горного пейзажа он, Дани, отстреливается от толпы террористов. Он в военной форме, прячется за какой-то фургон, минибус, отстреливает пистолетную обойму и понимает, что новая в машине, на сиденье. Но как ее достать, когда гортанно орущая нечисть наползает с разных сторон, носа не высунешь? И вдруг тишина, оглушающая куда больше, чем звук боя. На несколько долгих мгновений воздух застывает. Оживает воплем муэдзина в мечети, что оказывается прямо рядом с ним, и взрывается пальбой из разных орудий и криками, теперь уже не только на арабском, но и на иврите. Адски болит предплечье, но сильнее этой боли желание сказать что-то Дине, написать ей. Огненная вспышка и сильный толчок в больное плечо. «Проснись, слышишь? Проснись, пожалуйста, мне страшно! Дани!» «Сейчас, сейчас! Все хорошо! Маленькая моя, я здесь!» — прошептал Дани, мгновенно вынырнув из своего морока. «Что тебе снилось? Ты так метался и вскрикивал!» — встревоженно спросила Дина. Дани совсем не хотелось рассказывать этот сон. Зачем зря волновать беременную жену? На нее и так с маминым отъездом столько тревог свалилось. Да и это явно не из вещих его снов. Ерунда какая-то. Ведь если он в форме, значит, на службе. Тогда как он попал в бой один? Почему у него пистолет, а не автомат? Где бронемашина, наконец? Что это за гражданский минибус? Бред какой-то. В конце концов, может же у человека быть просто ночной кошмар. Так, чтоб без опции будущего воплощения. Да ну, глупости, не обращай внимания. Давай не будем об этом, а то я сейчас совсем проснусь и на работе буду медведем-шатуном. «Это я, медведь. Прости меня», — пробормотала, вновь засыпая Дина. «Я тебе плечо отдавила. Так уж на нем сладко спать было. А ты такой во сне плечо, плечо. И я испугалась, что сломала тебе там что-то. Тогда спим дальше?» «Спим, моя хорошая. Спим». Долго волноваться за Анну детям не пришлось. Каждый раз та приезжала к ним в Хайфу как с курорта, счастливая, светящаяся глазами. Разве что одежда с каждым приездом становилась все проще и проще. Через несколько месяцев в ней уже не узнать было элегантную в прошлом рижанку. Зато появился некий хиповский шик, очень подходивший художнице. Кстати, художественная там из Анны попёрла, как из прорванного мешка. Каждый раз она привозила детям самодельные подарки. То роспись по стеклу, то открытки с засушенными цветами, то карандашные рисунки. И такое все со вкусом и явно с большим удовольствием сделанное. В рижской квартире Анны Дина видела ее работы. Хвалила их не только из вежливости. Они были красивые и приятные. Но теперь в них появился цвет, тепло и что-то еще не менее важное. Любовь. Анна не скрывала, что счастлива. Да и как скроешь, когда она влетала в дом теплым летним ветерком, готовым обнять и расшевелить всех и вся. Хотелось посмотреть, что же это за место такое волшебное, творящее с людьми такие чудесные перемены. Первый раз дети приехали навестить маму на новом месте накануне их с Яшкой хупы. Это было примерно через месяц после того знакомства дома в Хайфе. Яшка желал для своей избранницы самое красивое платье и роскошный зал торжеств, благо мог себе позволить. Но Анна и слышать об этом не хотела. Не потому что стеснялась, а действительно не хотела. Ну ладно, и стеснялась тоже. Дети приехали за день до события. Причем не только Дани с Диной, но и дочки Яшки. С Анной девчонки уже вовсю обнимались, целовались. Явно за этот месяц они очень подружились. Да и вообще, вопреки представлению Дани, оказались совсем не противными. Они очень отличались от девочек из его школы. Старшая, в свои 14, была абсолютным ребенком, добрая, открытая, по-детски непосредственная и совершенно наивная, в том смысле, в каком одноклассницы Дайниса в этом возрасте не были ни наивны, ни невинны. Что уж говорить о младшей. «Вы к кому?» — спросил охранник на воротах при въезде в поселок. «Семейство Вайс», — сдержанно ответил Дани. «К Яшке, что ли?» «Да». «О, так бы и сказали. Яшка, дорогой наш человек, а сейчас у него радость. И это у нас у всех радость. Вы на свадьбу?» «Да-да, свадьба», — подтвердил Дани. На большее его иврита явно не хватало, и он рад был бы закончить переговоры. Но куда там? «О, вы же совсем новенькие в стране. Уже бывали у нас?» «Нет». «Ами, слышишь? Новенькие совсем, и у нас первый раз к Яшке на свадьбу. Покажем им наше гостеприимство». «А как же? Оставайся на воротах, а вы, ребята, за мной». И залихватски перескочив через шлагбаум, первый страж ворот поднял его, запрыгнул в видавший виды Субару с надписью «Безопасность поселка» и, махнув рукой, мол, следуйте за мной, кортежем проводил их до самого дома Яшки. Первое, что удивило, пока ехали по поселку, это отсутствие заборов. То есть мама рассказывала, что у них двери никто не запирает, но чтобы даже оград не было. Позже оказалось, что двери не только не запираются, но и не закрываются. Ходят друг к другу запросто, без предварительного звонка по телефону. А на двери и вовсе звонка нет, постучи и заходи». Молодых супругов поразила простота всего окружающего. Вот у Яшки дом, по здешним меркам большой, двухэтажный, а потолки высотой 2,40, как в хрущевках, и в некоторых комнатах вместо люстр лампочки в патронах. Мебель простая, одежда на людях простая, даже деревенская. У женщин под юбками штаны. Дичь какая-то. Большинство вообще живет в караванах. Вагончики такие. Летом жарко, зимой холодно. Некоторые в кубиках. Это уже не караван, но еще не дом. Тесное жилище с тонкими железобетонными стенками. Дети босоногие бегают. При этом люди выглядят счастливыми. «Понимаешь», — объясняла Анна невестке, сидя вечером на террасе. «Ты здесь никогда не одинок, но при этом всегда можешь побыть один. Ты-то коммуналок не застала, но, может, слышала от родителей». «Бррр», — поёжилась Дина. Мама рассказывала. Она в коммуналке на Виландес выросла. Вроде самый престижный район Риги. А что толку, когда 8 человек утром в очереди в туалет, ванну по расписанию принимать, на кухне несколько холодильников, каждый со своим замком, и чужой нос вечно у тебя то в кастрюле, то под одеялом. О да, но тут, к счастью, холодильники и уборные у всех свои. И от коммунального осталось только хорошее. Жизнь общиной. «А что в этом может быть хорошего?» — удивилась Дина. «Ну, скажем, кончилось у тебя дома что-то. Магазин уже закрыт. Что будешь делать?» «Да завтра подожду», — с уверенностью выпалила Дина. «А если срочное что-то? Лекарство, например? Или с телефоном вдруг что-то, а тебе надо срочно позвонить?» «Ну, не знаю. Я вот тоже раньше не знала», — улыбнулась Анна. И точно бы подождала до завтра, пока соседская девочка ко мне как-то днем не забежала, босая бегала и ножкой на что-то острое напоролась, а дом на другом конце поселка. Вот она в ближайшие и постучалась. Ну, я, понятное дело, ранку обработала, пластырем заклеила. Девчушка дальше ягозить побежала. Я уже и забыла об этом, тоже мне подвиг, а вечером мы новости смотрим. А тут в двери стучат. Яшка открывает, а там женщина молодая с круглым блюдом стоит. Оказывается, Яэль, мама той девочки, поблагодарить зашла. Ну, я сразу чайник, конечно, поставила, тарелки, приборы. Угощение оказалось необыкновенно вкусным. Они его киш называют. Не то запеканка, не то пирог. Посидели за чаем, разговорились, познакомились поближе. Приятная женщина из Йемена и такая красавица. Тут бы и конец истории, но... Анна заговорщически посмотрела на Дину. «Но что?» — подыгрывая свекрови, спросила молодая женщина таким же заговорщическим шепотом. «Но мы же в тот день не все съели. Соответственно, пошла я ей блюдо возвращать через пару дней. А пустым же возвращать неудобно, правильно?» «Ну, не знаю», — протянула Дина. «У меня никогда таких ситуаций не было. Всегда люди покупное приносили, без посуды». «Так и здесь каждый может готовый торт, например, купить. Но самодельное как-то душевнее. Вот и я пирог капустный в том же керамическом блюде испекла. Иду с ним как на эшафот. Как без предупреждения к людям в дом ввалиться? Вдруг не ко времени? Да и понравится ли им мой пирог?» «Еще бы не понравился», — вскинулась Дина. «У меня слюнки текут всякий раз, когда вашу уготовку вспоминаю». «А вы переезжайте к нам поближе. Хоть каждый день буду тебя баловать. Данчик вон скоро на службу пойдет. Что там тебе одной в Хайфе? И квартиру искать?» Начала была Анна, но по взгляду невестки поняла, что нечаянно наступила на больную мозоль. И тут же осеклась. «С пирогом, кстати, интересно получилось. Захожу я к Яэль, а у них дым коромыслом. К ее дочке подруги зашли с мамами. Мамы тоже подружки. Все вокруг стола большого толпятся, готовят что-то вместе. Меня позвали присоединиться. Но куда мне с моим ивритом? Отговорилась как могла, блюдо оставила, убежала. В дверях Еэль меня спрашивает, не против ли я, чтобы она часть пирога пожилой соседке отправила. Та ногу недавно сломала, и все ей вкусненькое носит. Я, разумеется, только забыла. Ну и вернулся мне тот кусок пирога баночкой варенья. До такого особого слива в горьком шоколаде. Жаль, кончилось. А то б я тебя угостила. Словом, по сей день этот кулинарный преферанс продолжается. Уж чего я тут не перепробовала. Румынское, йеменское, болгарское, узбекское, французское, польское. Соседка на днях с козырей зашла. Храйма принесла. Рыба такая, по марокканскому рецепту. Вкусно ужасно. Вот думаю, чем отомстить? Анна отвела взгляд от гор и посмотрела на Дину, ожидая подсказки, чем бы удивить соседку. Но та, укутавшись в плед, дремала с открытыми глазами, не выпуская из рук уютную кружку с чаем. Тихонечко подошла, взяла из рук невестки чашку. Дина встрепенулась, но, повинуясь ласковому «спи, доченька, отдыхай», закуклилась в плед с головой и мерно засопела. Накануне свадьбы Анны и Яшки дом жужжал, как растревоженный улей. Все время кто-то приходил, что-то приносил, уточнял, непременно поздравлял и благословлял. Дина поежилась. Анна перехватила ее взгляд, приобняла за плечи и по-латышски, чтобы никто не понял, шепнула. «Не волнуйся, тут не все время так. Я бы сама с ума сошла. Это в нашу честь суета. А так люди тут воспитанные. Не как мы привыкли, без чопорности, но с пониманием и тактом. Все образованные ученые, учителя, инженеры, писатели несколько. А вот художница я пока одна. Но Яшка говорит, что лет через 10 поселок будет от вон того холма до того. И жить в нем будут тысячи людей. И даже, как сказал Бен-Гурион, будут свои воры и проститутки». Женщины тихонечко засмеялись. И тут же к ним подбежали Яшкины девчонки. Любопытными галчатами они уже давно выглядывали из кухни, пытаясь понять, что это за язык. А тут не выдержали. Сели с двух сторон и почти хором сказали на русском с очень сильным акцентом. «Так нечестно! Мы тоже хотим посмеяться!» И нырнули под руки женщин, обнялись ими. Анна привычно погладила старшую и ловко поправила ее растрепавшийся хвостик. Дина смутилась. Она все еще не могла привыкнуть к этой израильской привычке обниматься с незнакомыми людьми, тем более ласкать чужих детей. Мелкая же потянула ее за рукав, а когда Дина повернулась, спросила: «Можно я поглажу твой животик? Там у тебя нам братик или сестричка?» Дина оторопела, посмотрела на свекровь. Та жестом показала, мол, пусть ей, а? Девочка несмело дотронулась, и прикосновение ее оказалось таким легким и приятным, что молодая женщина чуть не расплакалась. Не то от нежности, не то от гормонов, но быстро взяла себя в руки и сказала: «Племянник или племянница?» «Что племянник или племянница?» — удивилась девочка. «Ты же спросила, там братик или сестричка?» «Да». «Но по твоей логике получается, что Дани, мой муж, теперь ваш братик, а ребенок брата — это кто?» «Племянник?» — прыснули девочки и убежали обсудить эту новость, а заодно похвастаться подружкам неожиданным взрослым братом, который скоро пойдет в армию и будет большим офицером. «Анна, вот как это у них так все легко? Тебя они мама еще не называют?» Ошарашенная такой простотой спросила Дина. «Нет, и не будут. Мама у них есть своя. Меня они называют Анечка Шель Аба. То есть папина Анечка. Ты же уже слышала, как потешно они это произносят. У папы этому русскому чка научились, а акцент у них как у настоящих израильтянок. А еще не знаю, где научились. Но как только папа сказал им дату свадьбы, начали нас тили-тили-тесто дразнить. Смешные такие. А так тут действительно очень сердечно принимают. Как будто изначально дают тебе кредит на то, что по умолчанию ты хороший человек. И пока ты не доказал обратное, относиться к тебе будут с любовью и уважением. Но если не оправдаешь, тогда что? Скорее всего, придется уехать. Слишком уж закрытая община. Все у всех на виду. Вот если Яшкины мечты сбудутся, и сюда приедут тысячи, будет как в обычном городке. А пока так и живем по-деревенски, нараспашку. Дина заранее спрашивала свекровь, чем помочь, может приготовить что. Но та сказала, что ничего не надо. Платье простое, хлопковое, за 80 шекелей, она себе уже купила. Не хотела дорогого и вычурного. Туфли еще из Риги были. А об угощении позаботится Яшка, так он сказал. Хупу поставили прямо в их поселке, на природной террасе, платформе, выбитой в одной из многочисленных гор Иудеи. Было все просто и искренне. Специально никого не приглашали. Просто откуда-то сами взялись раскладные столы, притащившие их ребята столы раскладывали и накрывали розовыми скатертями. Люди все приходили и приезжали на старых разбитых машинах. Из этого поселка и из соседних Яшку там действительно любили. Люди приносили стулья, бутылки с газировкой и крепкими напитками. Женщины прямо на столе распаковывали судочки и баночки. И скоро стол ломился от угощений. Вокруг бегали дети, парни играли на гитаре, свирели и чем-то странным, струнно-пузатым, издающим тягучие восточные звуки. И не менее странным ударным. Дани этот инструмент напомнил вазу. Обычную такую вазу, сужающуюся к низу. Только эта не ваза была из дерева, сверху обтянута кожей. И по всей ее площади быстро-быстро мелькали руки мальчишек, высекая искры звуков. Любопытство взяло верх. Кивнул маме на инструмент, мол, что это? Та ответила непонятным словом. «Дарбука». Ладно, дарбука так дарбука. Странное название для странного предмета. Дину инструмент не заинтересовал. Она была разморена этим днем и кучей впечатлений. Положив голову на плечо мужа, она спросила. «А что, может, давай правда переедем сюда? На время, пока рожу, и ты службу не закончишь. Ненадолго, года на полтора. Все равно нам теперь новую квартиру искать». «Гарантов, а где сейчас взять силы и время на эту суету? Ты пашешь все время. И до призыва будешь пахать. У меня ульпан скоро закончится. Но как я с пузом буду бегать квартиры смотреть? Да и что я в этом понимаю? А тут мы как будто погостим. Не уверена, что мы сможем втянуться в эту жизнь. Мне чувство локтя еще в советской школе осточертело. Но сейчас среди людей мне явно будет спокойнее, чем одной в четырех стенах. Да и маму твою дергать. Она, конечно, обещала приезжать помогать, но стыдно злоупотреблять. Посмотри, как ей тут хорошо. Дани не знал, что и сказать. Ясно было только насчет мамы. Да уж, такой счастливой я помню ее только в раннем моем детстве. а в последние годы вообще забыл, как звучит ее смех. Как она этого Яшку так сразу почувствовала? Ну, интуиция — это ваше семейное. И хоть бы кто из вас купил лотерейный билет. А зачем, Динуш? Мама свой золотой лотерейный билет уже явно выиграла. Обо мне и говорить нечего. Причем мой билет совсем фартовый. Крутые дивиденды принес. Вон уже из всех твоих кофточек выпирают. И ты такая смелая. От прилива чувств он обнял жену чересчур крепко. Та, слегка пикнув, высвободилась и повернулась к нему. Надо же, такая объемная уже. А личико осталось таким же, как было. В двух его ладошках умещается. Смотрит игриво и испытующе. «В чем это я смелая?» «О, ты очень смелая девочка. Вышла замуж за совсем молодого парня. Явно тебе не ровню. Переехала с ним в незнакомую страну, одна, без родителей и родни. Еще не успела подтвердить диплом, а уже забеременела мимо карьеры. Теперь так и вовсе предлагаешь переехать на поселение за зеленой чертой. Всего один раз здесь побывав. Какие вы с моей мамой, оказывается, героинюшки!» «Ну, это так себе смелость. Не то на грани авантюры, не то от отчаяния. Нет-нет, это я не про тебя и не про ребенка. Я про переезд сюда. Но я правда верю, что Бог нас не оставит. Можно, конечно, все с тобой перечисленное списать на цепочку счастливых случайностей. И то, как ты нашу первую квартиру нашел туда же. Но мне ближе мысли, что это Он нас ведет, и Он Всевышний рядом с нами. К тому же, переехав, что мы теряем? Ну, не запрут же нас здесь. Если совсем не вмоготу станет, вернемся в Хайфу или вообще в Арат переедем, поближе к Мертвому морю. Там, говорят, климат хороший. Надо только Сарину дочь спросить, пуца они вместе с квартирой будут продавать, или нам ее можно забрать. Я, если честно, к ней привыкла. Да и кому нужна старая кошка? Жалко ее. Дани снова обнял жену, на сей раз осторожно, и отвернулся. Его переполняла такая нежность, что глаза намокли, а тело стало невесомым и готово было воспарить над этими горами, увлекая за собой жену в струящемся платье, как на картинах Шагала. Он погладил ее по спине, наткнулся на застежку бюстгальтера и еле сдержался, чтобы не расстегнуть ее через платье, как делал не раз. «Интересно, меня когда-нибудь перестанет так к ней тянуть? Совесть же надо иметь, живот вон». Но Дина так послушно пошла за его рукой, сперва спиной, потом бедрами, что надо было срочно прийти в себя и вернуться к разговору. Люди же вокруг. «Знаешь, когда я был в Израиле, — начал он, от греха подальше, слегка отодвинувшись, — в той турпоездке, одну из лекций нам читал такой же мужик, как Яшка, поселенец. Он тогда про эти места рассказывал. Даже предложил поднять руки, кому интересно. Если бы набралось 10 человек, они бы организовали экскурсию в один из поселков. Никого, кроме меня, это не заинтересовало. А я руки не поднял. Почему? Не знаю даже. Наверное, боялся. Я же тогда не представлял себе, что так быстро перееду в Израиль. И просто испугался. Потому как он рассказывал, мне так это все понравилось заочно, что боялся, приехав туда на экскурсию, не вернуться в Ригу. Разбил бы палатку и попросил политического убежища. «Почему же ты об этом не сказал, когда мы выбирали, где будем жить в Израиле? Могли же не в Хайфу, а сразу сюда? Мне было все равно». Я за Хайфу была только потому, что из всех трех городов Израиля, которые я на тот момент знала, она была самой дешевой. И одноклассница там. Мне подружка тогда написала, У нас в Израиле говорят так. Иерусалим молится, Хайфа работает, Тель-Авив развлекается. Жила она к тому времени у нас в Израиле уже полгода как. Все знала, ага. Иерусалим, как мне тогда казалось, я не заслужила. Нет во мне такой святости. На развлечения нам еще долго не заработать. Вот вам и Хайфа. Ну, мы же это обсуждали, помнишь? Помню. Твои тогда еще сказали, что если уж в Израиловку ехать, то только в Тель-Авив, единственный город, где хоть намек на цивилизацию есть. Я, кстати, тогда впервые услышал «Израиловка», да еще от евреев. До такого даже наши нацики не додумались. Она попробовала осторожно приподняться, и муж тут же вскочил на ноги, помогая ей. «Почему же ты все-таки не сказал мне тогда о поселениях?» — спросила Дина, когда, отдалившись от столов и шума, они пошли по горной тропинке, опьяняюще пахшей цветущими лимонами. «Вот дают эти поселенцы лимоны в горах посадить. Говорят, у них тут и сирень есть, и малина». «Не думал, что имею такое право подвергать тебя опасности. Да, не забывай, что тут очень опасно. Я ежедневно переживаю за маму. А переедем мы сюда, буду переживать и за вас с мелким. Да и можем ли мы за него выбирать, где ему родиться? Правильно ли, что он появится на свет в таком месте, откуда выезжать можно только с оружием, а школьный автобус бронированный? А выбирать за него из всего Израиля родиться в Хайфе мы можем? Он у нас там на русском или арабском заговорит скорее, чем на иврите». Дани улыбнулся. «Вот ты даешь, такая взрослая девочка, а увлекающаяся как ребенок. Ты вообще заметила, что про Хайфу сейчас сказала там?» «Ой!» — вместо ответа вскрикнула Дина и замерла. «Ой!» — и схватилась за живот. «Что-то с ребенком? Что, болит?» «Нет, не болит. Странно просто». Маленькими шажочками она затрусила к стоящему рядом дереву, облокотилась об него, выдохнула. «Положи сюда руку. Чувствуешь? Ох, как он сейчас толкнулся! Первый раз так сильно! И продолжает лупасить!» Дани оторопел. Признаться, сначала он ничего не почувствовал. Ну разве что, кроме тревоги, все ли в порядке с Диной и ребенком? И как назло здесь, когда отошли от людей. Надо бы за мамой сбегать. Она скажет, что делать. Но не оставлять же Дину одну. И ровно на мысли «одну» малыш показал, что он тоже тут. Ладонью Дани ощутил сперва робкий, а потом вполне ощутимый толчок. «Да, чувствую. Любимая моя, сокровище ты мое!» Дина едва не задыхалась от восторга. «Кажется, он согласен. Слушай, а давай его и вправду назовем в честь твоего деда, который бабушку спас». «Ну и что это будет? Надо было в Израиль ехать, чтобы сына Янисом назвать. Себе еврейское имя взял, а сыну латышское дам. Так нечестно. Да и он нам спасибо не скажет». «Тогда давай по Яшкиной модели, только наоборот. Его в честь деда Якова назвали Яриком, а мы в честь деда Яниса назовем. Слушай, а как Янис на иврит может переводиться?» «Не знаю. Пойдем спросим молодых», — кивнув в направлении столов, с усмешкой сказал Дани. Молодые веселились вовсю. Анну посадили на возвышение, как королеву, и молодые девчонки в длинных юбках и платьях танцевали перед ней, аккомпанируя себе бубнами. Яшка суетился вокруг столов, разливал, чокался, принимал благословения и поздравления, благодарил, благословлял сам и глаз не сводил с новобрачной. А мама и вправду помолодела лет на 20, смотрела на танец девушек, пила, болтала с новыми подружками, смеялась и даже курила сигарету. Дани, никогда не видевший маму с сигаретой, даже будучи Дайнисом, от такого зрелища обалдел. Схватил Яшку под руку и сказал: «Ты это маме не разрешай, она бронхитами часто болеет». И добавил: «Мне поговорить с тобой надо. Сможешь завтра?» «Я и сегодня могу», — с готовностью отозвался Яшка, бодро вылезая из-за стола. «Прямо на свадьбе?» «А чего бы не поговорить на свадьбе с новым сыном? Пойдем отойдем туда, под дерево, там присядем. О чем ты хотел спросить?» «Да много тут накопилось, не знаю, с чего...» «Давай от простого к сложному», — предложил Яшка, усаживаясь на выпирающие над землей венозные корни старой оливы. «Тогда так. Знаешь, такое имя — Янис?» — спросил Дани, присев рядом. «Ну, это латышское, что-то типа Ян, да?» «Не совсем, но, допустим. Как бы ты его на иврит перевел?» «Фуф, ну и вопрос. Я бы на него и 100% трезвым не ответил бы. Тем более, когда за здоровье твоей мамы принял. Хорошо, латышского я, как ты понимаешь, не знаю. Поэтому пошел бы через какой-то другой язык. На английском, например, это, наверное, Джон. Может такое быть?» «Да, точно, Джон. И?» «Ну, это ближе всего к нашему... Йонатан. Красивое имя и значительное. Бог дал. В Торе оно упоминается». «Яшка, прости, это я сейчас не усвою. Лучше скажи, а какое у него будет маленькое имя?» «Уменьшительное? В смысле, домашнее?» «Ну да». От нетерпения Дани в пыль истер травинку, зажатую между пальцев. Почему-то ему казалось, что именно этот ответ сейчас распутает и многие другие его вопросы, поможет принять правильное решение. «Наши называют Йоник, израильтяне — Йони, так что это кому как по вкусу. А что?» Янис Йоник попробовал имена на звук и вкус Дани. И ему показалось вкусно. «Спасибо. Похоже, это то, что надо. Пока не могу сказать. Поговорим с Диной, подумаем». «Хорошо. Теперь давай сложное». Тут два вопроса есть. Помнишь, ты говорил про караван? Ну, если мы надумаем...» Яшка вскочил на ноги, как ужаленный. Протянул руку Дани и, буквально выдернув его с земли, вперился в глаза. «Когда хотите переехать?» Не готовый к столь стремительному повороту событий, молодой мужчина решил охладить Яшкин пыл. Мол, это с дочкой квартирной хозяйки надо согласовать. По идее, до конца договора... Да где там? Яшка не отпускал. «Сами когда готовы?» «Да хоть завтра, но реально через 2 месяца. Дине Ульпан надо закончить, да и не хочу Давида подвести. Соседа. Он мне доверился, на работу взял. Надо заранее предупредить. Попытаюсь даже замену себе подыскать. Вещей у нас немного. В легковушку нашу старенькую все влезет, и...» Дани поднял глаза на мужчину. Тот сиял. Обнял Дани, потряс за плечи. «Парень, это лучший подарок на нашу с твоей мамой свадьбу. Спасибо тебе за хорошую новость. Завтра с утра марш в Хайфу дела улаживать. Не надо с этим медлить, а то передумаете еще. Телефон дочки хозяйки мне напиши. Я с ней утрясу. Давай вернемся к столу. На ферме работать готов?» «Да где угодно готов. В армии отслужу, выучусь на электрика или автомеханика. Тогда и буду перебирать. А пока за любую работу возьмусь». «Уважаю», — сказал Яшка и протянул руку. Хорошее приданое мне Аннушка принесла. Только учиться после армии не обязательно. То есть надо, конечно, но не с нуля. Специальность можно и в армии получить. Поговорим об этом потом. Если хочешь, подумаем. В боевые тебя все равно не возьмут. У женатого с ребенком сокращенная служба. «Да», — понурившись, ответил Дани. «Я как раз в боевые хотел. Узнавал уже. Спорил, не берут. Я ж к тому же единственный сын. Мамина подпись нужна. А ей сейчас только этих волнений не хватало, не говоря уж о Дине. И без тебя в боевых полно. Молодых и свободных», — сказал Яшка, направляясь обратно к столу. «Про профессию подумай. Как ты из времени службы максимальную пользу для семьи выжмешь? И нам тут люди со специальностью позарез нужны». «И еще строго между нами». Дани остановился, не желая быть услышанным, когда они подойдут к столу. Яшка участливо посмотрел ему в глаза. «Тут такое дело. Короче, мне в Союзе, понятное дело, обрезание не делали. В общем, ну я и в армию хочу, как все, пойти. Короче, не в смысле, чтобы не выделяться, это мне пофиг. Просто не знаю, как объяснить. Я здесь уже давно мог сделать, но сам не хотел. Думал, вот когда почувствую, что я здесь навсегда, что я дома, что я хотя бы израильтянин». «Да ты успокойся, пацан. Что ты все короче да короче?» «Сильно короче не будет», — попытался перевести все в шутку Яшка. Но, видя, что Дани не до смеха, спросил совершенно серьезно: «Что значит «хотя бы израильтянин»?» «Ну, евреем я себя пока не чувствую. Не знаю, как это — быть евреем». «А кем чувствуешь? Латышом?» «Не понимаю уже. Запутался немного. Да, скорее латышом, но израильтянином. Или израильским латышом». «Сложно тебе. А обрезание тогда зачем хочешь сделать? Если не для того, чтобы не отличаться, то для чего?» «Не знаю. Чувствую, что мне так правильно». «Почему?» «Да по всему. Для других, конечно, тоже. Дина все больше религией интересуется. Я туда так глубоко не пойду, похоже, что не мое это. Вообще религия — это не мое. Я у латышских бабушки с дедушкой часто гостил. Они очень верующими были. Я жил у них на каникулах месяцами. Но и к их вере не прикипел. Жену, разумеется, поддержу. У нас с самого начала дома кашрут. Она это еще в Риге начала. На кухне у родителей маленький холодильник поставила для своих продуктов. Так кто я такой, чтобы ей мешать? Шаббат мы тоже соблюдаем. Она еще кое-что хочет соблюдать. Женское. А тут мой некошерный. Чтобы у сына раньше отца брит был. Тоже странно. Но для других я такое личное не стал бы. Я для себя хочу». Дани замялся. Он сам не был уверен в причине столь настойчивого своего желания пройти обряд обрезания. И уж тем более не хотел вводить в заблуждение человека. Поэтому сказал как есть. «Честно тебе скажу, не знаю, почему мне это так важно. Но важно. По ощущению, хочу с вами быть. Пока так. А со временем, может, и стану одним из вас». Яшка был очень тронут таким доверием. Да и вообще столько хороших новостей. Сидевшая за столом Анна уже развернулась всем корпусом и искала его глазами. А потому, обняв Дани за плечо, он направился с ним к столу. «Не будем заставлять женщин нас ждать. Насчет религии это не мое, не зарекайся. А брит — это важный шаг к пониманию еврейства. Пусть и интуитивно, но ты нашел правильный путь. Если ты про иудаизм действительно хочешь понять, сперва начни делать. Что именно делать? Заповеди начни соблюдать, жить как еврей. Начнешь делать, поймешь, как это быть евреем. У нас так с дарованием Торы повелось. Когда еще не знаешь, что в ней, наш народ прямо там, стоя на Синае, обещал выполнять. Просто подумай об этом как-нибудь. И буду рад, если спросишь. Я много лет преподаю иудаизм. Вроде умею объяснять. И рад буду помочь. Спасибо, Яшка. И счастья вам с мамой. Рад за вас, хотя и не понимаю, как вам удалось так вот взять и найти друг друга. Не в смысле встретиться, а все вместе, понять, довериться. Но мне-то не было трудно. Я пошел по тому самому принципу. Действуй и поймешь, благо инструкции у каждого из нас есть в самой Торе. А мама твоя — героиня. Она от всех наших понятий далека, но смогла на меня положиться, с уважением ко мне отнеслась, доверилась. А на такой благодатной почве любовь моментально взросла. Это у вас, молодежи, любовь, извини уж за упрощение, снизу вверх поднимается. У нас, взрослых и жизнью испытанных, ровно наоборот. А когда случается... Все хочется для этого человека сделать. Ей я на словах особенно ничего не обещал. Для нее я делаю. А вот тебе за маму твою обещаю. Очень буду стараться сделать ее счастливой, а ее жизнь качественной. За границы бриллиантов не сулю, пустая трата времени и денег, но постараюсь, чтобы ей было хорошо. Дани, последние несколько десятков метров, шедшие как бы под Яшкиным крылом, теперь взаимно обнял его за плечо. «Спасибо тебе за такие хорошие новости, да еще в такой день! И добро пожаловать домой! А теперь пойдем знакомиться с будущими соседями», — сказал Яшка, кивнув в направлении гостей-односельчан. И так в обнимку вернулся с сыном жены за стол, со своим к своим. Переехали в поселок ребята, как и запланировали, через 2 месяца. Дочку квартирной хозяйки уговаривать не пришлось. До конца срока договора оставалось не так много времени. Да и показывать квартиру без жильцов и заполошной кошки было сподручнее. Сосед и начальник Давид очень расстроился потере такого подручного. Парень оказался толковый и рукастый. Да и дом их без такого жильца многое потеряет. Тот то подкрасит где-то, то лампочку сменит. Его жена горшки с цветами по всему их этажу развела. Европа! Отдельно Давида изумило новое географическое направление молодой пары. Ладно бы Тель-Авив, с таким апгрейдом не поспоришь, но поселение... Понимаешь, парень, сионисты мы все, а не только те кипастые экстремисты, издалека начал Давид во время обеденного перерыва на работе. Ты ешь, а я тебе буду рассказывать. Шницель куриный бери, он вкуснее рагу. Вот думаешь, я сюда приехал еще раньше, чем Израиль был создан. Почему? Плохо мне дома было. Жили мы бедно, а тут молоком и медом все текло. Так нет, нет, нет и опять нет. Там еще нацисты к власти не пришли. И ничто не предвещало. Жили мы безбедно. А тут малярийные болота, бесплодная земля, жара и агрессивные арабы. Тогда, правда, они еще не называли себя палестинцами. Арабы и арабы. Палестинцами были мы, приехавшие на свою землю, подмандатную тогда Палестину. Встав из-за стола, Давид сходил на кухню и вернулся с двумя кусками хлеба и спелым-приспелым авокадо. «Так вот», — продолжил он, сосредоточенно выковыривая ложкой темно-зеленую мякоть разрезанного напополам плода. «Если кто думает, что арабы на нас с 48-го обиделись, а до этого были зайчиками, так нет». Провозглашение государства Израиль 14 мая 1948 года. «Я в мае 29-го года приехал. А уже в августе был кровавый хевронский погром. Настоящий, зверский, с изуверским растерзанием стариков и детей, изнасилованием женщин. Словом, как часто это в нашей истории бывало. Так вот, скажи мне, чего бы ради я сюда попёрся за тысячу верст? Весь этот дрек есть, не будь я сионистом». Дрек — дерьмо. Идиш. «Не знаю, но я совершенно не сомневаюсь, что ты им был, сионистом». «О-о-о!» — удовлетворенно крякнул Давид и, намяв очищенное авокадо вилкой, обильно посолил его и поперчил. «Так вот, как сионист сионисту, я скажу тебе, что нечего туда переться, на эти территории». «Но ведь вы же сионисты и считаете их своими?» Давид протянул ему тарелку, мол, бери. Дани помотал головой. Авокадо он один раз пробовал. Оно ему категорически не понравилось. Мыло и мыло. Не спрашивая его согласия, Давид переложил половину ломтиков плода Дани в тарелку. Они плюхнулись прямо на шницель. Но отставного военного это не смутило. Командирским кивком указал, мол, ешь давай, а наставительным тоном продолжил. «Сионист сионисту рознь. Я левый сионист. Мапайник с первого дня основания этой партии. И мне начхать, что ее уже давно нет. Мапайник — это навсегда». Мапайник — член израильской левой политической партии «Мапай», относившийся к сионистскому рабочему движению. «Так вот, хоть мы по большому счету были за единую и неделимую землю Израиля, но времена меняются, и сейчас важнее мир. Если для того, чтобы договориться с арабами, надо будет отказаться от притязаний на эти самые территории, значит, надо отказаться. Да хоть к границам 67-го года вернуться, лишь бы тихо было. А ты приличный молодой человек. И твоя образованная жена, архитектор. Вы своими телами будете эту землю утверждать еврейской? Своими тохосами на ней сидеть, чтоб тот клочок, что будет под вашими задницами, считался нашим? Тохос, задница, идиш. И все это где-то на краю географии. «Да от поселка до Иерусалима на машине минут 15», — возразил Дани, довольный, что может сказать что-то весомое в защиту своего выбора. «Ошибка все это. Большая ошибка», — удрученно проговорил Давид, сделав вид, что уточнение Дани не услышал. «И имей в виду, когда, насмотревшись этой поселенской дикости, вы, поджав хвосты, запроситесь в цивилизацию. Вернуться вам будет некуда. Я не со зла говорю. Предупреждаю просто. Никто тебе место держать не будет. И с квартирой так больше не повезет. Пойдете в районе рынка жить. С остальными русскими. Или на шпринцеке Неве Давиде. С наркоманами. А то и на Халисе. С арабами. Одумайся, парень». Не говоря больше ни слова, Давид разложил ломтики авокадо по кускам хлеба так же аккуратно, как лежали у него в подсобке инструменты. Не возвращаясь к разговору, он деловито переживал свои бутерброды, дожидаясь, пока Дани доковыряет ставший вдруг невкусным шницель, и распробует оказавшееся неожиданно вкусным авокадо. «О, а ты авокадо брать не хотел», — вставая из-за стола, сказал Давид и наставительно добавил. «А все потому, что вы, молодые, думаете, что все знаете лучше». На работе с этого дня и вплоть до отъезда отношения между мужчинами уже не были столь добрыми, как раньше. Первые пару недель Давид присматривался, не одумался ли Дани, не внял ли доброму совету. Но, поняв, что тот ищет себе замену, а значит, не передумал, Давид просто перестал обращать на него внимание. Впрочем, ближе к дню отъезда Давид смягчился, увлекшись обучением нового кадра. Дине удалось в Ульпане завербовать на работу в гостиницу соученика, к немалой радости всех. В день отъезда, когда в большой бусик, раздобытый Яшкой, сложили габаритный груз, а в их старенькую машину забросили мелочевку и усадили Дину с животиком и Пуцы в клетке, Давид прискакал с работы. Видно, жена позвонила. Знаком показал молодым людям, чтоб подождали. Метнулся наверх и к машине спустился с торжественной женой, державшей в руках горшок с непонятным, но красивым растением. «Попробуйте там посадить, вдруг приживется. Хотя какая там земля, камень один». Кульком ароматных пирожков. «Берите, берите, это ж какая дорога вас ожидает! Ну и что, что 2,5 часа? На самом деле это намного дальше. К самому черту в зубы! И звони мне хоть иногда, Диночка. А мужу скажи, что это мой старый хрыч зазря его пугал. Отсоветовать хотел. А так, если вернетесь, и на работу он его с удовольствием пристроит. И квартиру мы вам найдем. Если и не в нашем доме, то в соседних». Поселок встретил новичков распахнуто и дружелюбно. Дани ни на секунду не сомневался, что так их приняли исключительно из уважения к заслугам Яшки, одного из первых здешних поселенцев, к тому же любимого и уважаемого. Дине же было не до того. До родов предстояла куча хлопот, как бытовых рутинных, так и приятных, обустройство детской. Как Яшка и обещал, молодой семье выделили караван. Теперь у них было совершенно свое жилье, пусть и временное, до постройки собственного дома, но свое, без Сары, ее дочки и соседей по лестничной клетке. Провожая их к новому жилищу, Яшка сиял, как самовар. Выхлопотать караван при тогдашнем наплыве новых поселенцев было не так просто. «Маленький», — издали отметила про себя Дина. «Интересно, сколько в нем метров?» — спросил ее внутренний архитектор. 40? 45? «Зато свое. На первое время вполне достаточно. Там точно не будет кармельских потолков и стены значительно тоньше. Зато без соседей». Однако, войдя в караван, Дина чуть не разрыдалась. И совсем не от счастья. Во-первых, там было очень грязно. «Вот же я, старый осел! Надо было самому заранее посмотреть», — причитал Яшка. «Спросил же в совете поселения, как, мол, караван, в порядке ли?» «Да», — сказали, — «не изволь беспокоиться». «И вот тебе на...» Но помимо грязного тряпья, оставшегося в наследство от прошлых жильцов, трупов огромных тараканов и плесени на стенах, сам караван поразил Дину и как хозяйку, и как архитектора. И чего уж там, как рижанку. Потолок на расстоянии вытянутой руки, шаткий пол, непонятно когда успевший прогнить. Каравану было всего лет 5. Крошечный санузел. Все это удручало, но больше всего огорчили наружные стены. Нет, разумеется, Дина не рассчитывала на метровые, как в рижской квартире родителей. но и не две же жестянки с тощим утеплителем между ними. Про межкомнатные перегородки и двери вообще нечего говорить. Похоже, все это было картонным. «Так вот ты какой, домик Ниф-Нифа!» — попытался пошутить Дани, когда, передав ключи, Яшка отправился домой. Но Дине было не до шуток. Хотелось сесть и расплакаться. Благо, сесть было куда. Самые примитивные, но все же кровати, стулья и стол в караване имелись. Однако сесть на них Дина побрезговала. Вскоре прибежала запыхавшаяся Анна. Оказывается, вернувшись домой, муж посетовал на то, что прошлые жильцы не прибрались. Она устроила ему допрос, в чем это выражается, и на слове «плесень» накинула на голову первый попавшийся под руку платок и метнулась к детям. Первые пару ночей провели у Яшки с Анной, днем общими усилиями приводя в порядок караван. Дину до этого проекта не допускали. Перепланировывать там все равно нельзя, да и нечего, а дышать плесенью беременным категорически запрещено. Так Анна сказала, и с ней не спорили. Через несколько дней караван начал выглядеть намного пристойнее, а заботами Анны стал даже уютным. Первые запустили в него кошку. Пуцци вошла вальяжной походкой. Но, осмотрев новые малогабаритные апартаменты, презрительно фыркнула и вопросительно посмотрела на Дину. Мол, мать, где миска, где лоток? Ну, совсем без царя в голове двуногие. Натащили всякой ерунды, а о главном-то и не позаботились. Пристыженная Дина уточкой поковыляла на кухню, найти среди посуды подходящую миску. Дани кинулся домой к маме. Лоток-то взять забыли. Молодожены справили новоселье в караване и провели там несколько милых ночей. А потом Дане надо было отлучиться. И тут вылезла новая проблема. Казавшаяся Дине плюсом отсутствие близких соседей в условиях поселения оказалось жирным минусом. Дани поехал доуладить в Хайфе дела и, не уложившись в один день, заночевал у того самого устроенного ими на работу товарища. Вот тогда натерпелась она страхов, без оружия, за картонной дверью вагончика на окраине ущелья, вздрагивая от каждого звука. Пуцци как могла успокаивала хозяйку. Даже спать улечься норовила у нее в голове, чего в Хайфе не делала. Но менее страшно Дине от этого не было. По возвращении, застав жену растревоженной и красноглазой, мужчина впал в уныние. До родов, а значит и до его призыва, рукой подать. Как оставить молодую жену с малышом на руках в таком страхе? Наверное, стоило пойти к Яшке. Но сколько можно его дергать? Он и так вон сколько всего для них сделал. Кстати, и о Брите договорился. Оказывается, взрослым это делают в больнице. Под наркозом и все такое. Очередь на послезавтра. К своему каравану новые поселенцы привыкали постепенно. Привезя Дани из больницы после Брита, Яшка устроил у себя дома традиционную благодарственную трапезу, после которой Дани с Диной остались у родителей. Анна заранее обустроила для них комнату. Вроде несложная операция, но во взрослом возрасте заживает не быстро и требует особых гигиенических мер, обеспечить которые в караване сложней. Договорились, что ребята в выделенной им комнате поживут до Дининых родов и первые пару недель после, до провода в Дани в армию. А дальше будет так. Когда он приходит, молодая семья вместе в караване. Когда Дина с малышом одна, она у мамы Анны и Яшки. Так и поступили. Роды прошли на удивление благополучно. Не быстро, но без осложнений, которых опасались врачи из-за хронических заболеваний роженицы. Похоже, Анна с Яшкой и прилетевшие по этому поводу родители Дины беспокоились куда больше, чем она сама. Что уж говорить про Дани, который мало того, что страшно волновался за любимую, так еще и взял на себя роль глашатая. Каждую сообщаемую врачами новость он, выбегая в коридор, передавал ожидающим родителям. «Открытие 3 сантиметра!» «Процесс приостановился. Ждем решения врачей». «Сделали ускоряющий укол». «Открытие 5. Сейчас будут давать эпидурал». И, наконец, еще через несколько часов долгожданное на глубоком выдохе. «Сын!» На 8-й день после обрезания малыша огласили давно задуманные. Имя будет ему в Израиле Йонатан. «В честь деда Яниса», — наклонившись, прошептал маме Дани. Дина так захотела. От неожиданной радости Анна расчувствовалась до слез. «Странное имя», — пожал плечами профессор. «Ничего, в Америке будет Джонатаном», — успокоила его Регина. «Но не век же им в этой дыре сидеть». На какое-то время караван стал для Дины и Дани чем-то вроде любовного гнездышка. Во время курса молодого бойца Дани редко отпускали домой, и Дина все больше была у родителей. Приходя в армейские увольнительные, солдат в первую очередь заходил в дом Яшки. Обнимал своих любимых женщин, сперва Дину, потом маму. Так сама мама завела, подхватывал на руки мелкого, если тот не спал, или осторожно гладил спящего, наслаждаясь этим невероятным молочным запахом, закидывал тяжеленный вещмешок, подселял свой М-16 к Яшкиному УЗИ в его оружейный сейф под строгим маминым взглядом, вытаскивал все грязное белье на стирку. «Сын, а где мешок с носками?» «Ужас, что с майками? Как эта шоколадка растеклась? Что она вообще в белье делала?» Дина с сюрпризом подсунула. «Так что же ты не съел, раз девочка так хотела тебя порадовать?» Потом они обязательно обедали. А после обеда Дани с наслаждением наблюдал, как жадно обхватывая, двумя крошечными ручками грудь насыщается его первенец. Затем предыдущие бессонные сутки давали о себе знать. Солдат падал в постель и до прихода Яшки высыпался, после чего они вместе сидели и чаевничали, сперва со своими женщинами, а потом вдвоем, по-мужски, с сигаретами и стаканчиком виски. Ближе к ночи молодая мама сцеживала молоко и отдавала Анне. Ей же оставляла малыша. И, схватившись за руки стопотом, как нашкодившие школьники, Дани с Диной неслись к каравану, где каждая минута принадлежала только им. Потом его служба оказалась недалеко от дома, и минимум 4 ночи в неделю семья проводила в своем караване. Со временем они так обустроили и обуютили этот вагончик, что стали ощущать его настоящим домом. Закончил службу Дани с 3 сержантскими полосками на рукаве и специальностью автомеханика. Правда, по тяжелой технике. Ну да когда знаешь, что под хвостом у танка, с легковушкой тоже научишься разбираться, особенно если с детства интересовался. Специальность в руках оказалась как нельзя кстати. Незадолго до окончания службы, когда он впервые пришел домой с сержантской нашивкой, Дина, заговорщически улыбаясь, позвала его в ванную. «Ты же помнишь, как я хотела служить?» — спросила она более чем загадочно. Дани чувствовал себя немного виноватым. Мечта была действительно ее. А реализация досталась ему. Вынул из нагрудного кармана свеженькие сержантские нашивки. 3-полосный ромб еще не пришитые гимнастерки, вложил ей в левую руку. Правую она упрямо держала за спиной и, сомкнув своими пальцами ее пальцы, поцеловал в любимое место — треугольник между ушком, шеей и щекой. «Любимая моя, помню и знаю, а эти полоски наши общие». Дина растрогалась не очень. Она явно имела в виду что-то другое. Достав из-за спины правую руку, она хитро произнесла недавно заготовленные слова. «Ну, раз в армию меня не взяли, и до трех полосок мне не дослужиться, то вот тебе мои две». И, разомкнув пальцы, показала положительный тест на беременность. Очень уж животворящим оказался их караван. Несмотря на радость грядущего пополнения, Дина была изрядно смущена. Отсидев дома с первенцем, она очень хотела выйти на работу и уже рассылала резюме по всем маломальски подходящим вакансиям. Благо до столицы на машине рукой подать. А работы для молодого архитектора там было достаточно. Декретное время она потратила на углубленное изучение иврита. Практическому применению языка немало способствовали ее новые подружки из поселка, коренные израильтянки, такие же молодые мамы, как она. И вот теперь, когда Йоника можно было отправить в сад и заняться карьерой, нате вам. Впрочем, если уж Всевышний решил подарить такое счастье, что с ним спорить о тайминге? Дина к тому времени была уже вполне религиозной женщиной. Не зашоренной и фанатичной, но твердо для себя понимающей устройство этого мира и божественное присутствие в происходящем, окружающем и окружающих. Дани твердости ее религиозных убеждений не разделял. Но когда живешь еврейским домом, ты так или иначе проникаешься этим. По три раза в день он не молился, но с того дня, когда сделал брит, вязаную кипу надел и уже не снимал. По пятницам они вместе с Яшкой ходили в синагогу. У того было там свое место. Дани садился по правую руку от него. Сначала субботние молитвы давались ему нелегко. «Поди пойми, где встать, где поклониться, где шаги назад, где вперед. Яшка советовал взять с полки молитвенник, как у него. И носить с собой не надо, и можно подглядывать, где он читает, и легче следить за службой. Но Дане было важно ходить со своим, тем самым молитвенником прадеда, темно-зеленым с прожилками, венского издания. «Вот вырастет первенец, на бармицву ему передам. Тогда буду молиться по-вашему, по-селенскому», — отшучивался он. Впрочем, несколько месяцев спустя он уже нормально ориентировался и по-своему. Кажется, больше всего новости о новом родственнике радовались дочки Яшки. Йоник родился в середине учебного года, что не дало им возможности нянчиться с ним совсем крошечным. Следующий малыш намечался аккурат к летним каникулам, и девчонки, как уже многоопытные нянюшки, готовились уделить этому событию как можно больше времени. Анна с Яшкой обрадовались отдельно, несмотря на всё возрастающую и отнюдь не платоническую любовь, свой малыш у них не получался. Наверное, все-таки возраст. Так что поухаживать еще за одним внуком им было в радость. Яшке этого удовольствия доставалось меньше. Он вставал в 5, делал зарядку, выгуливал их пса, шел на первую молитву в синагогу. Вернувшись, заставал уже проснувшуюся жену. Они вместе наскоро завтракали, и он уезжал на работу. Возвращался около 4. Шел в синагогу на дневную молитву, устраивал псу послеполуденный променад, а там подходило время вечерней молитвы, Зато оставшееся до сна время было их тихой гаванью. Тут и неспешный семейный ужин, и поползать по ковру с внуком, почитать или посмотреть с женой фильм и говорить долго и интересно, пока не захочется в постель. Кто от новости еще об одном внуке был в шоке, так это родители Дины. Приехав на ее первые роды, они едва узнали во встретившем их в больнице мужчине вчерашнего школьника Дайниса, безнадежным хвостиком ходившего за их принцессой. Принцесса, несмотря на недавнее разрешение от родов, сияла даже ярче, чем в бытность юной профессорской дочкой. А вот малолетний зятёк действительно изменился, выкуклившись во вполне себе полноценного зятя. Даже трудно сказать, в чем выражались эти изменения. Выпрямившейся ли спине еще недавно сутулившегося долговязого подростка, в крепком ли рукопожатии или в твердом взгляде мужчины, уверенного в правильности своего пути. В глубокой нежности, которая не приторно, но неиссякаемо лилась на их дочку и внука. Невесть откуда взявшимся знании, как успокоить стрессующую после родов жену, как правильно взять младенца и как постричь крошечные ноготочки, за которые страшно было браться обеим бабушкам. Яшка однажды вызвался было, но ему не доверили. Зато накануне первых родов Яшке поручили встретить родителей Дины в аэропорту, ведь Дани был подле жены неотлучно. А заставить туристов, первый раз прилетевших в Израиль, самих добираться до больницы не решились. Да и по общему разумению это было не по-человечески. Про Яшку родители слышали от дочки. И только восторженные дома обсуждали скоропалительно странный выбор сватьи. Впрочем, чего ожидать от женщины, склонной к авантюрам? Это ж надо бросить дом, работу, старую мать, мужа, пусть бывшего и не очень приятного, но на взлете карьеры, и туристкой уехать в Израиль. Пока же доехали от аэропорта Бен-Гуриона до больницы в Иерусалиме, куда с первыми схватками поехала их дочка, Яшкой они совершенно очаровались. Профессорша даже про себя подумала. «Ишь ты, казалось бы, серенькая мышка, полевка обыкновенная, ни стати, ни породы, а вот же!» Небось, таланты у нее какие необыкновенные, и отнюдь не в художественной плоскости. Она не была завистлива, но если быть уж совсем честной, Анне все же завидовала. Не из-за мужа, конечно, просто получалось, что за это время свекровь стала их единственной дочери ближе, чем она, мать. Как же это несправедливо, ведь она всего лишь хотела своей девочке как лучше. И кто, как не она, скажите на милость, может знать, что правильнее для дочки? Так или иначе, но теперь, когда на горизонте маячили очередные Динины роды, ее мама не хотела упускать возможности понянчить внука, позволив дочери поскорее выйти на работу, пока все ее прекрасное образование не пошло коту под хвост, утонув в пеленках очередного маленького лепеньша. Хотеть было намного проще, чем планировать, потому что когда начинали всерьез думать о переезде в Израиль, утыкались в невозможность сохранения хоть сколько-нибудь пристойного жизненного уровня. Вряд ли в Израиле к профессору, не знающему иврита, и его жене-филологу будет стоять очередь страждущих работодателей. А вот что по линии биржи труда, вполне можно быть отправленными мыть цеха рыбзавода. Такое они от ранее уехавших коллег слышали. Опять же, покупка квартиры представлялась затеей безнадежной. если продать их шикарную четырехкомнатную квартиру в престижном центре Риги и дачу в Юрмале, едва ли хватит на убогую трешку с низкими потолками и так себе соседями в совсем не лучшем районе Иерусалима. Жизнь на поселениях родители не рассматривали. Точнее, отцу было все равно, откуда ехать на работу. А тут и к дочке ближе. Регина же была в ужасе. Тьму таракань. Женщины ходят как бабы, в длинных юбках и непонятных сооружениях на голове. Парикмахерской нет. Одна деревенская на дому стрижет, причем всех — женщин, мужчин и детей. Собак и овец, наверное, тоже. Театров и прочих учреждений культуры тоже, разумеется, нет. Зато библиотек аж три. На иврите, английском и русском. Читатели мамкины. Как ее совершенно городская девочка, выращенная на лучших продуктах, преподавателях, выставках и постановках, может говорить, что ей все это по душе, уму непостижимо. Регина прилетела из Риги за месяц до вторых Дининых родов. Как про себя хихикнул Дани на метле. Ей очень повезло с квартирой. Какой-то бывший коллега мужа, тоже профессор, получил приглашение преподавать семестр в престижном западном университете и на несколько месяцев сдавал квартиру лишь близким знакомым за коммунальные и полив странно сложных домашних растений. Наезжая к дочке в деревню, Регина ходила как цапля по болоту, опасливо и брезгливо поднимая ноги повыше. «У вас тут поди и змеи есть?» — решила подколоть она Яшку в тот свой приезд. «Есть», — честно ответил тот, чем ввел сватью в ступор. Серьезно?» «Вполне. Нет, у нас участок довольно высокий, на нашем нет. Но на других видели». «Прекрасно, дорогая. Хорошо же вы с мужем приютили детей», — по-латышски сказала тогда Регина Анне, смутив ничего не понявшего Яшку. Впрочем, по тону тот понял, что камень полетел в огород его любимого поселка и начал резво его защищать. «Через 10 лет в нашем поселке будут жить сотни семей», — горячо заговорил он. «Будут вам тут и парикмахерские, и кафе, и супермаркеты, и пекарни, и галереи. Вот Анна первую галерею и откроет, а Дани — гараж, и школа будет своя. Не надо будет возить детей в Иерусалим. Садик уже сейчас есть, а будет 10. Даже бассейн свой будет». «Ты только представь себе, бассейн!» — ехидно высказала тем вечером Дине матушка. «Но разве что лужа во время жутких здешних ливней натечет в какую яму. Вот тогда, может, и будет вам бассейн. И где, интересно, возьмутся сотни ненормальных, согласных здесь жить под дулом автомата?» Дина поежилась. Она понимала, что жизнь на поселении далеко не для всех, но слышать такое от мамы было обидно. Заметив это, та продолжила более миролюбиво. «Да, у вас в поселке спокойно. Дома машины не запирают. А как из поселка выехать, если пистолета нет и молиться не умеешь? Вокруг ведь куча арабских соседей, куда более злобных, чем самый последний наш хуторянин. Наш максимум по пьяни может соседу петуха под крышу запустить. И то постарается тайком, и когда дома никого, чтоб без криминала. Я ж не слепая и не глухая. Сама по сторонам смотрю и людей слушаю». Все больше распаляясь, продолжала гостья. «Знаешь, что про ваши места говорят? Мама, пожалуйста. Что здесь происходит, я и сама знаю. Если хочешь, и тебе могу рассказать. А что говорят, мне неинтересно». «Нет уж, солнышко, избавь меня, пожалуйста, от своих рассказов. Даже не знаю, как ты могла всем этим заразиться». Дина хотела было возразить, но за будущую малую родину решил вступиться еще нерожденный боец. Малыш в животе забился сильно и отчаянно. Дина охнула. Приняв это за ее несогласие, мама решила быстро резюмировать вслух. «Нет-нет, тут жить — это надо реально или очень верить в какие-то их идеи, или быть идиотом. Мы, слава богу, люди нормальные, образованные, городские. Это экзотика не для нас». «Ну, поеду я, милая. Из вашей деревни еще выбираться». Но Регина приехала не только для разговоров. Она по своему обыкновению уже наметила план. В идеале было бы хорошо устроиться в Иерусалиме, а со временем и девочку туда переманить. Страшно ее тут оставлять, среди этих дикарей. Просто страшно. «Яшенька, дружочек, отвезешь меня в Иерусалим? Или мне автобуса пару часов подождать?» Светским тоном спросила она, зайдя в дом сватов. Тот споро взял ключи от машины и кивнул. «Пойдем, мол». Яшка видел в новой родственнице чужачку, но по натуре был не злобив, а как человек, искренне влюбленный в эти места, надеялся, что рано или поздно эта снобоватая рижанка смягчится и станет здесь, если не соседкой, то частой гостьей. С Анной гостья попрощалась скомканно. Оставив свекрови маленького сына, Дина с мужем тем же вечером поехала в больницу. Преждевременные роды. Как и Йоника, второго малыша она рожала вместе с Даней. Службу он к тому времени закончил и теперь в полной мере мог разделить с женой родительское счастье и бремя. После больницы несколько недель погостили у Анны с Яшкой и с двумя мальчиками вернулись в свой караван. Он уже стал им настоящим домом. К обрезанию малыша прилетел тесть, и несколько недель вместе с супругой они путешествовали по стране. Дети и Яшка подобрали им интересные экскурсии. Дани был очень рад, что жена в те дни была при его маме. Леор родился спокойным малышом, хорошо спал и ел. А вот Йоник после возвращения мамы из больницы с новорожденным стал капризничать. Наверное, привыкал к новым обстоятельствам жизни. С той поры Регина стала наезжать к дочке и внукам почаще. Их кафедра не вызывала особого внимания новых латвийских властей и собирала мало иностранных грантов, так что каждый год по 3 месяца, обычно в 2-3 захода, теща радовала израильских родственников своим присутствием и баловала зятя блинчиками с мясом. Они удавались ей лучше, чем его маме. С дочкой они потеряли ту близость, что была между ними в Риге, до ее отъезда. То, что тогда только витало в воздухе, со временем стало чувствоваться абсолютно явно. У двух самых близких по крови женщин оказались совершенно разные ценности и взгляды на жизнь. Было странно, как такое могло произойти, ведь одна воспитала другую. Но то ли младшая рано помудрела, то ли старшая растерялась в новых временах и обстоятельствах. Но уже после рождения второго малыша оказалось, что дочка понимает эту жизнь куда лучше мамы. Сама могла бы ее воспитывать, и уж точно не может опираться на ее жизненный опыт и советы. 8 лет спустя, ближе к папиной пенсии, родители Дины репатриировались таки в Израиль. Поселились они в Иерусалиме, недалеко от рынка. Внуков чаще принимали у себя, в небольшой арендованной квартирке, чем навещали в поселке. Поначалу тому имелось много жутко объективных причин, а потом уже никто и не спрашивал. Впрочем, иногда, приезжая навестить детей, Регина не могла не отметить, что, вопреки нереальности Яшкиных прогнозов, они постепенно сбываются. Их поселение действительно расцвело. Магазины, кафе, галереи, пекарни, школа, синагоги, детские сады, фабрика и целая промзона вокруг нее. Корт и ферма, своя станция скорой помощи, клубы по интересам, роскошные детские площадки, которым могли позавидовать столичные парки, и даже бар. Бассейн уже был заложен в ближайшие планы. А самое главное, в поселок действительно переехали жить сотни семей. А если посчитать все поселения района Гуш-Эцион, то не одна тысяча. Впрочем, театра все равно не было. И много лет спустя Дина с Дани засыпали ложечками, всегда под одним одеялом. И это был тот еще фокус. Дина любила закутаться в пуховое даже летом. Терпеть не могла холода и любила яркий свет. Дани же предпочитал бодрящую температуру воздуха в комнате. Тонкое покрывало, открытое окно и полумрак. Впрочем, так уж им повезло. Они все еще были друг другу любопытны. Очень любопытны. А потому, улегшись на бок, он укладывал ее на предплечье и обнимал двумя руками. Она же закутывалась в него, и они, смагнитившись, тут же уходили бродить в сны друг друга. Или прикосновение высекало искру, и вместо мирно сопящих ложек на грубом льняном полотне хозяйничала дикая шаровая молния. Молния то металась, то замирала, а то, слегка успокоившись, ненадолго разделялась на две части и невесомыми облаками выплывала на порог сперва каравана, а потом пусть арендованного, но настоящего дома, покурить сигарету между, одну на двоих, смешивая сигаретный дым с рассветным туманом иудейских гор. Периодически они просыпались по радостным и грустным поводам. По одному из них пришлось ехать аж за границу, в Латвию. Ездили хоронить Серафиму. Честно говоря, ее уже давно никто не называл по имени. Бабушка и бабушка. Она как бы стала общей бабушкой им обоим. Когда общая бабушка умерла, на похороны поехали вчетвером: Анна, Дани, Дина и годовалый Леор. Старшего, почти трехлетнего Йони, бросили на Яшку. Тот с радостью подхватил. Он и вправду оказался отличным дедом их малышам, а его дочки — чудесными тетями. С рождением первого племянника они почувствовали себя всамделишными тетушками, приосанились, посолиднили и даже обзавелись толщенной книжкой модного американского педиатра «От нуля до трех». Слова «сводные» в их семье приняты не были. Брат и брат, племянник и племянник. Каждый знал, как с кем связан. А подчеркивать некровное родство было ни к чему. Родня она и есть родня, а по крови или по жизни не так и важно. Анна часто помогала девочкам с уроками и говорила о всяком девичьем. Оказывается, ей всегда хотелось помимо сына и девочку. А тут вот как повезло. Совсем взрослая, но так нуждающаяся в маме девочка Дина и Яшкины щебетуньи, растущие при маме, но нежно привязавшиеся к Анне. Идиллия сложилась не сразу. Поначалу их мама люто ревновала и пыталась препятствовать встречам девочек с отцом на общей с Анной территории. Она взывала к совести и социальным службам. Но, устроив личную жизнь, успокоилась, и поездки дочерей к папе и Анне стала поощрять. Даже сувенирчики маленькие для Анны с дочками передавала. Как-то подозрительно быстро они превратились в большую дружную семью. Это Яшке, наверное, спасибо. Он как цемент укреплял всех вокруг и скреплял собой. Почти сразу после вторых родов он устроил Дину на хорошую работу с приличной зарплатой, где она занималась тем, что ей оказалось очень интересно. Проектировала здание судов. В третий декрет она уже уходила с работы с солидными выплатами и полным соцпакетом. Он же, когда Даня отслужил, направил его на учебу и объяснил, какими льготами он может воспользоваться, чтобы не только не платить за нее, но и получать стипендию. Яшка не был делягой и не умел крутиться, но, часто помогая новым репатриантам, хорошо знал их права и по возможности подсказывал, как их реализовать, при необходимости ходя вместе с ними по инстанциям и прочим мукам абсорбции. Первую свою небольшую мастерскую Даня устроил в гараже Яшки. Благо, жили они совсем рядом, да и дети все время толклись у деда-бабы. Третьи Динины роды прошли как по учебнику, ровно в срок, всего за несколько часов. Дани даже не успел дочитать жене ее любимую книжку из детства. Родился еще один сын, что почему-то никого не удивило. Имя на сей раз предложили выбрать старшим братьям, и те, проспорив несколько дней, сошлись на Илоне. Объяснили, что раз малыш родился в праздник Туби-Шват, который иначе называют Новым годом деревьев, то пусть и имя такое будет. Это он сейчас смешной и сморщенный, а вырастет большим и мощным, как дуб в Алон-Швуте. «Вот таким большим!» Расставив руки и ноги так широко, как только мог, показал Леор. Баба Анечка помолодела и расцвела. Их с Диной часто принимали за сестер. Одежда поселенок в характерном стиле делала их еще более похожими. Дина, увидев один из пробных витражей, сделанных свекровью, искренне восхитилась, посоветовала ей хорошо освоить эту технику. И как в воду глядела. Теперь у Анны было полно заказов на оформление синагог, различных общественных зданий, а также частных домов. Впрочем, хорошая зарплата мужа и собственная востребованность позволяли ей выбирать те заказы, работа над которыми приносила удовольствие. Анна научила Дину прясть. Совершенно, казалось бы, ненужные умения, когда-то преподававшиеся студентам в Академии художеств, здесь, в горах Иудеи, задышала по-новому. Босоногие мальчишки из соседнего поселка, в котором держали козы баранов, притаскивали тюки пахучей свалявшейся шерсти. И обе женщины в свободное время занимались ею. Шерсть сперва вываливали на простыню, расстеленную на полу, взбивали тонкими прутиками, к чему привлекались и все дети, бывшие в это время дома. Потом из нее пряли нити. Прялку на блошином рынке в Яффа купили, специально ездили за ней. А дальше начиналось чудо, которое Дани и Яшка заставали, возвращаясь поздно вечером. После работы они с автоматами охраняли поселок. Такая там цена каждого мирного часа. Из окна уютного Яшкиного дома на вершине одной из иудейских гор двумя колокольчиками лились песни на латышском языке. Если ничто и никто, кроме сверчков, не вмешивался в этот звук, значит, женщины вязали. Если песню сопровождало равномерное уханье, значит, ткали очередной дивной красоты коврик, гобелен или что-то еще для себя, для своих, в подарок. Иногда мужья хитрили и не заходили в дом сразу, сидя на крыльце, наслаждались пением, даже тайком позванивали друг другу. «Ты где? Подходи скорей, у нас тут опять любимый концерт». И потом оба, облокотившись о стену дома, к курили, слушали и без слов общались о своем, мужском. Из таких моментов складывался добрый сон жизни Дани и Дины. Так хорошо и сладко спалось им годами. Недавно проснулись на бармицву первенца, Йонатана. Подарить ему семейную поездку за границу, как это часто делают израильские родители, не получилось. Виновник торжества и двое его младших братьев с нетерпением ожидали скорого появления сестрички. Впрочем, парень получил подарок, которому обрадовался никак не меньше. Молитвенник прапрадеда. Красивое издание. Вена, 1892 год. Обложка тисненной мягкой кожи, изумрудная, с прожилками. По нему он и готовился в свой первый раз подняться к Торе. Было непросто. Затейливый старинный шрифт то и дело отвлекал внимание, да и порядок молитв в книге был не такой, как в привычном мальчишке с детства, обычном молитвеннике, принятом в их синагоге. Но так он сам захотел. Узнав о скором появлении сестрички, братья заранее таскали в свою мальчишечью нору всякое розово-кружевное, носочки, бантики и прочую дребедень, на которую изводили свои небольшие карманные деньги. Девчачья дребедень очень комично соседствовала с футбольными бутсами среднего, кимоно младшего и бесчетными коробками старшего сына. Йонька пошел в отца, с удовольствием помогал ему чинить машины, вдумчиво разбираясь в механических и электрических премудростях. Он как сорока притаскивал в свой угол разную невероятно нужную в хозяйстве мелочь, обрастая все новыми коробками с деталями, банками с гвоздями, винтами, шурупами и прочим в хозяйстве пригодится. Ничего, уже начато строительство нового дома, их собственного наконец-то, а во дворе запланирован склад. И Даня обещал старшенькому, что выделит там достаточно места под его технические нужды. Строго говоря, до самого строительства дело еще не дошло, пока были лишь подведены коммуникации и заложен фундамент. Взрослые радовались этому невероятно. Строительство в поселениях долгие годы было заморожено. И то, что сейчас появилась такая возможность, казалось едва ли не чудом. Мальчишки этот восторг пока не очень разделяли. Они ждали, когда наконец-то начнут расти стены, и они смогут увидеть очертания своих будущих комнат. К огорчению Дины, дома были типовые, таковы уж правила игры. Но сначала по этому поводу расстроившись, со временем она приняла это как вызов. Вызовы Дина любила и вскоре ухитрилась создать такой проект внутренней планировки, что их дом вполне мог стать местом экскурсии сопоселенцев. Впрочем, какая разница, дверь к ним и так не закрывалась, ни в караване, ни в съемном доме. Так они решили, едва переехав. Сначала это было довольно дискомфортно. Конечно, приятно, что не надо запирать двери. Все свои, и случаев краж сроду здесь не бывало. Но то, что в любой момент, без предупреждения, в дверь могут постучать соседи-товарищи, а позже и друзья детей, немного напрягало. Ну, так уж тут принято, известное дело. В Риме веди себя как римлянин, а свои чопорные рижские привычки оставь в Хайфе. Они и оставили, ни разу не пожалев. С той поры, когда Дани начал вместе с Яшкой выходить на смены по охране поселка, вопросы безопасности семьи стали беспокоить его меньше, и он смог в полной мере насладиться жизнью на новом месте. Нет, поселенская жизнь отнюдь не была легкой или очень комфортной. но он дышал здесь полной грудью, готов был защищать каждый камень и каждый чахлый росток этих гор. Дине почти сразу понравилась здешняя община и сама синагога, теплая, неформальная, принимающая тебя такой, какая ты есть. Она с легкостью вошла в кружок своих сверстниц-израильтянок и сторожилок-американок, немолодых, но очень жизнелюбивых и крепких духом теток, когда-то хиповавших, о чем свидетельствовали татуировки на открытых участках тела, теперь же энергично взмахивавших седыми гривами при любой возможности волонтерства или еще какой движухи. Впрочем, интенсивная работа оставляла Дине немного времени для общественной полезности. Когда дети пошли в садик, наступила пора передружиться с молодыми родителями поселка, и круг знакомств значительно расширился. Дину, всегда очень тяжело сходившуюся с людьми, поражало, насколько легко это происходит на новом месте. Все открыты, дружелюбны, при первом же знакомстве распахивают свои двери и сердца, как будто один только факт проживания здесь делает вас своими. Позже поняла. Да, делает. Чужие, если и попадали сюда, то довольно быстро уезжали. Те, кто оставался, становились своими. Да и было тут в начале, когда они вдвоем только переехали сюда, всего несколько десятков семей. Теперь не только их семья разрослась, весь поселок разросся, но куда ни пойди, всюду свои. Постепенно Дина полюбила это место всем сердцем. Полюбила так, что уже выезжая в центр страны по делам, чувствовала себя некомфортно. Каждый день на работу в Иерусалим — это да, этот город она полюбила еще заочно. Намного раньше, чем в первый раз увидела. А вот на конференцию или в гости в другие города, ну разве что если очень надо. Море, конечно, не хватало, но на израильские моря, реки и озера они обязательно ездили в дни детских каникул и длинных праздников. Такая у них была традиция — при любой возможности ездить по стране. Лишь бы каникулы не совпадали с резервистской службой папы. В этом году вот совпали, а жалко. Вчера отмечали день рождения Дани. Дата не круглая, но цифры красивые. 32. Мальчишки вырисовывали их на торте. От старания высунув языки, Леор аж до носа своим достал. Шнобелем пошел в деда профессора. Если бы не папины сборы, поехали бы на север страны. Там, говорят, есть кибуц, где разводят рыбу. Вроде как гости сидят за столиками, а прямо между ними текут ручейки, и в них плещутся красивые яркие рыбки. Обязательно надо съездить. За ужином в честь дня рождения папы, сыновья, услышав о том, что поездка отменяется, огорчились. Ёнька виду не подал, солидно заметив, что папа же не выбирал, но раз сейчас так выпало, то пока он пойдет на сборы, а в поездку потом можно будет отправиться. Даня и Дина тут же энергично закивали. Леор перестал кукситься, а Илон вытер слезы и вгрызся в кусок торта, в порядке компенсации, выпросив себе тот, что с кремовой цифрой 3. Яшка тоже не растерялся и по окончании застолья продемонстрировал мальчикам новый диск для игровой приставки, в которую они иногда рубились у них с бабушкой Аней дома. Дети умоляюще уставились на родителей. Время было позднее, вряд ли разрешат пойти играть, но Яшка их спас, уточнив: «Мы с бабушкой выкрадем молодежь с ночевкой. Поиграем недолго и отправим спать. А вы завтра с утра заберете? Как вам план?» — шутливо спросил он. «Мы в деле», — В тон ему ответил Дани и уже у дверей шепнул маме: «Спасибо». Утро застало их поспавшими недолго, но сладко. Как же хорошо, что сегодня удалось поваляться!» — сонно проворковала Дина, прижимаясь к мужу убедительным семимесячным животиком. «Чувствуешь, как пинается? Кажется, твоя мечта о семейной футбольной команде сбудется вне зависимости от пола детей. Это точно футболисткой будет. Летчицей. С чего это? Она ж там пинается, а не летает. И к тому же девочек в летчицы не берут, только парней. Да и то там отбор ого-го. А нашу возьмут. Я во сне видел». «Ну, если во сне...» «Давай, рассказывай. Не томи, ты же знаешь, как я люблю слушать твои сны». «Стой, пока не начал. Ты номера лотереи во сне спросил? Запомнил?» «Нет, Динуш, прости, душа моя. Забыл, как обычно. Но ты не волнуйся. Все будет и всего хватит. Это я точно запомнил». «Такой хороший был сон?» «Ну, можно сказать и так. Начался тревожно и непонятно. Будто я бой веду, причем один. В форме. То есть как будто в Милуиме, но отстреливаюсь один». Милуим. Резервная служба. Иврит. «У меня уже был похожий сон в Хайфе». «Ты его не рассказывал». «Не хотел тебя тревожить. Да и не понял его совсем. Но, кстати, кое-что из него сбылось. Давай вставать, любовь моя. Ох, как бы я сейчас накинулся на твою фирменную яичницу с помидорами и базиликом». Перекатываясь тяжелым мячиком, Дина сползла с кровати и накинула халат со смешным Микки Маусом. «Ладно, я руки омою и готовить пойду. Пока душ примешь, будет готово. Поедим и пойдем к родителям. Заберем мальчишек, а то совсем мы обнаглели. Дети там уже гнездо свили». «Да, мой командир», — вскочив на пол и вытянувшись по стойке смирно, отсалютовал Дани. «В трусах не козыряют», — притворно пробурчала над потешным Микки Маусом халата. Уже за столом, обмакивая ароматный хлеб из местной пекарни в жидкий желток замысловатой яичницы, Дина не стала сдерживать любопытство. «Так что из хайфского сна сбылось?» «Ты не поверишь. Бусик. Я, когда наш мини-бус покупал, поразился. Такое было впечатление, что где-то уже его видел. У меня так в Риге еще было. С одной фразой». «С какой?» «Встретимся в Израиле. Не помнишь?» «Не-а». Дина протянула мужу салфетку. «Забей, было и было. Просто я ее тогда сперва во сне видел, а потом ты мне в жизни сказала, когда я в ту поездку в Израиль собирался». «Хм, совсем не помню. Так что там в хайфском сне было?» «Да неважно, дело давнее». «Пошли за парнями», — сказал Дани и встал было из-за стола, но уткнулся в умоляющий взгляд жены. «Ну, не обламывай», — заныла она. «Расскажи хотя бы сегодняшний, а я тебе настоящий кофе сварю». Итак, был бой. «Ладно, сиди уже. Сам сварю, а тебе травяной чай заварю». Дани потянулся к чаю на кофейной полке и долго там ковырялся, как бы выбирая. «Да ерунда, странный какой-то бой. Потом Яшка там появился и другие. Но сперва я один отстреливался. Ранен был». Выбрав кофе, Дани засыпал его в джезву и зашуршал пакетами с травами. «Какое сегодня настроение у принцессы?» «Ромашковое. Тяжело тебе было в бою одному?» «Не знаю, странно было», — отозвался Дани, перенюхивая травяные смеси. Так и не поняв, в каком пакете ромашка, поставил все перед Диной, чтобы та выбрала сама. «Я там сперва боль чувствовал. Страшно было, даже молиться начал. а потом легко стало. Не знаю, то ли медики подъехали и наркозом закололи, то ли... Не смей. Слышишь, даже во сне видеть такое не смей. Ты обещал мне, помнишь? Обещал, что тебя не убьют. Так своему Оле Лукое и передай. Мол, такое дело, извини, товарищ сказочник. Не могу погибнуть. Жене обещал. Помрачнев, Дина отодвинула от себя шуршащие кульки. Чаю решительно расхотелось. «Так это я, когда в армию шел, жене обещал. Теперь же резервистские сборы не считается». Даня уже и не рад был, что втянулся в этот разговор. И думал, как бы соскочить с тревожащей жену темы. «Ладно, ладно, шучу. Ну, слушай же, реально хороший сон был. И странный. Чем же хороший, если непонятно, не убили ли тебя?» Дина зло сверлила его глазами. Залив кофе водой, Дани поставил турку на скромную двухконфорочную плитку и присел за стол, чтобы все подробно рассказать. «Помнишь, когда мы только начали общаться по-настоящему, ты мне свои сны рассказывала, и ты в них активно участвовала. То семью перед приходом немцев прятала, то кота соседям отдавала, то что-то мастерила во сне и у верного соседа выменивала на еду для родителей. Ну, может, попьешь со мной за компанию чаю?» «Угу», — ответила Дина и кивнула на один из пакетов, поникла, вспоминая. «Это был непрекращающийся кошмар. Знаешь, когда ты впервые мне свой сон рассказал, я тебе даже позавидовала. Мне стыдно теперь за это. Никогда никому не завидовала. А тогда вдруг испытала зависть, слушая твои сны, которые из тебя же чуть не клещами вытаскивала. А я никогда не любил рассказывать сны. Мне это казалось чем-то девчачьим, не мужским, недостойным серьезного альфа-самца, поставившего себе цель добиться принцессы. Ну ладно, признание за признание. Я в какой-то момент понял, что твои холокостные сны заставляют тебя столько внимания уделять всем этим ночным историям, что... Скажи еще, что начал придумывать сны, и мы вообще больше не будем с тобой разговаривать». Погладив живот, Дина посмотрела на мужа с вызовом. Наконец-то, мол, у нас тут целая женская коалиция. «Еще? А еще, — сказала она запальчиво, — я от тебя к твоей маме уйду. Вот». Дани только усмехнулся, выключил закипающий чайник и залил кипятком сухую траву. «Маму тебе Яшка не отдаст, как клещ вцепился в свое счастье. Кажется, даже ко мне ревнует. И нет, такого коварства я бы себе не позволил — придумывать сны. Это как-то не спортивно. Я просто тщательнее стал их запоминать, и некоторые на всякий случай даже записывал. Помнишь мой баррикадный блокнот?» «Да, конечно. Ты повсюду с ним ходил». «Я тогда только начал о жизни задумываться. До этого не приходилось. Жил, как сено жевал. А потом увидел одну рыжеволосую еврейку. И все. Пропал нормальный латышский парень. Блокнотики, записи, рефлексии, сионистские кружки и вот». Дани сделал широкий жест рукой, обводя их кухню, комнату, окно и иудейские горы, бесстрастно наблюдающие за их диалогом. «Я люблю тебя, Дани. И я люблю тебя, душа моя. Я больше», — шутливо запротестовала Дина. «Лично я тебе уже три раза это доказала. Сейчас четвертый докажу. А там еще сколько получится». Но Дани вдруг стал очень серьезным. «А вот это давай не будем загадывать». Сев напротив, он внимательно посмотрел ей в глаза. «Вот эта девочка родится, и будут у нас три сыночка и лапочка-дочка. Уже счастье». «В общем, слушай, к коротко, как просила. После того боя я никаких чудес потусторонних не видел. И дальше был с вами все время. А вот с домом во сне странно произошло. Не так, как мы планировали, чтобы все по этапам, по возможностям. Первый взнос свой, потом ипотека. У родителей на обстановку одолжить. Случилось иначе. Вдруг все друзья наши сами встали всем миром. Ты не просила, я тем более. Но они сами за несколько дней собрали нам на дом обстановку, даже занавески. Ну-ну. Эх, чего только во сне не бывает. Скажи. Ну вот слушай дальше. Ты в срок родила красивую здоровую девочку. Назвала Тали. То есть ты не знала, как назвать. Это я тебе посоветовал. Тали? Красиво. Да, милая. Мама тебе нянчить, как всегда, помогала. Более того, твоя мама чаще стала приезжать. Они в четыре руки мелкую качают, старших по кружкам возят и вещи пакуют. Дом вырос на глазах, месяцев за семь. Чай остывал, но Дина, несмотря на то, что любила кипящий, к напитку не прикасалась, боясь пропустить хоть слово. «Так, все при деле, а ты где?» «Вот я тебе и говорю. Странно, я вроде бы с вами все время, но себя на картинке не вижу. Это же сон, как будто я за кадром и все вспышками». Пользуясь отсутствием дома детей, Дани придвинулся к окошку, достал с полки пепельницу и закурил. Вот следующая вспышка, лет через 15. Семейная фотография на лужайке. Мама и Яшка. Мама красавица, не постарела совсем. Холит ее рыжий. Ты слева от мамы, такая же красивая, с возрастом даже еще красивее. А рядом с тобой дочка наша, подросток. Младшенький наш в форме, он еще солдат. И двое старших с женами. И вы, мадам, представьте себе, бабушка уже 4 раза. И, судя по животику младшей невестки, скоро станете в 5-й. А справа от Яшки его дочки. Уже взрослые, семейные. Одна религиозная в парике. Рядом муж и 5 деток. Вторая, наоборот, светская, в драных джинсах, хоть ей и за 30. Муж рядом, 2 малышей, один самый маленький на руках. И все смотрят с такой любовью друг к другу, с таким уважением. Неважно, кто на поселениях остался, кто в столицу переехал, а кто и вовсе в Герцлию. А ты счастливая там такая. Глаза светятся. Страшно хочу обнять, но не получается. Нет меня на этой картинке. Наверное, я фотографирую. Плохо звучит, — грустно заключила Дина, отхлебнув, наконец, чай. Скривилась. Любимый напиток показался вдруг горьким и противным. «Да что плохо-то?» — затушив сигарету, спросил Дани. «Говорю же тебе, семья дружная, дети хорошие, ты счастливая. Дом большой, друзья вокруг стеной. Но где ты?» «Я с тобой, душа моя. Я все время с тобой». Дани наклонился к жене приобнять за плечи. Но та отфыркнулась и, вывернувшись из его объятий, заглянула прямо в глаза. «Скажи мне честно, ты там жив?» Вернувшись на свое место, Дани шумно выдохнул и ответил с ноткой раздражения. «Я не знаю. Не заставляй меня врать. Зато я точно знаю, что я с вами и вам хорошо. И лично тебе хорошо. А еще я точно знаю, кто остался жив на войне». «На какой из?» «Не знаю название. Лет через 20 будет большая война». «Не дай бог». «Даст, любовь моя, к сожалению, даст. Лучше быть готовыми. Когда опять народ разобщится и начнет грызться, левые с правыми, светские с религиозными и вообще все со всеми. Опять будет большая война. Там еще очень много людей погибнет. Очень. Не как в военных операциях, а как на настоящей войне. И наши дети будут на фронте. Точнее, даже на фронтах. Их несколько будет. Вот Йони пойдет в Газу. Илон в Ливан, а Леор будет недалеко от нас служить, в Иудее. Парни наши добровольно резервистами пойдут. Хотя какие парни? Они уже все женатыми мужчинами с детьми к тому времени будут. Так вот, с той войны они все вернутся домой живыми, здоровыми, если и травмированными, то в душу. Но это у всех тогда будет. А наши сыновья сильные, выправятся. И дочка наша тоже благополучно службу закончит. А там уже и война прекратится. Вот это точно знай. Это я специально запомнил, чтобы тебе рассказать. Слу, Талечка будет летчицей. Ее даже по телевизору покажут. Дина шумно выдохнула и махом выпила остывший чай. Теперь куда более приятный на вкус. «Уф, отец, напугал ты меня, но теперь как-то легче становится. Сам посуди, девочек в летчицы не берут, так?» «Так». «И летчиков никогда не показывают по телевизору, да?» «Вот и поймала я тебя. Этот сон мимо». Дина шаловливо показала язык, но Дани упрямо стоял на своем. Ее покажут. Покажут в шлеме и летных очках на пол лица. По центральному каналу в новостях. После того, как они вместе с другими летчицами и летчиками будут бомбить Иран. Дина прыснула последним глотком, и брызги разлетелись по столу, как когда-то в родительском доме Фанта на фоне стены из книг. «Иран? Мы?» «А, ну тогда, конечно. И девочки-лётчицы могут быть, и все что угодно. А Москву мы бомбить не будем?» — ехидно спросила она. «Зачем Москву?» «Ну, на всякий случай, чтобы два раза не вставать, раз уж твоему Оле Лукое такая трава хорошая досталась». «Фух, ладно. Наверное, иногда сон — это просто сон. Бывает же так». Дани встал из-за стола, шагнув к жене. Помог подняться и ей, после чего они долго стояли, не шевелясь, слившись в бездвижном объятии. «Да, милая моя, бывает». «Конечно, бывает», — прошептал он ей. «Уж кому как не нам знать, что в жизни бывает что угодно. Пошли за мальчиками. Попрощаюсь и поеду на сборы. А ты с мамой горячего чаю попьешь. Давай поторопимся. Мне в 10 надо быть на базе». «Подожди, пожалуйста», — умоляюще прошептала Дина, не давая мужу разомкнуть объятия, наоборот, сильнее укутываясь в них. «Дай мне еще минуточку с тобой». «Ну что ты, маленькая моя, как на фронт провожаешь, честное слово. Это же обычные сборы, но не первый же раз». «Не первый, но обещай мне». Дина запнулась, и муж отстранился, чтобы заглянуть ей в лицо. В глазах жены стояли страх и мольба. Но она мотнула головой, словно стряхивая с себя дурные мысли, и посмотрела уже безмятежнее, светлее. «Ничего не обещай. Просто возвращайся скорее. И правда, пойдем уже, а то я совсем расклеюсь, а ты опоздаешь». «Зря ты мою форму перестирывала», — сказал Дани, когда они подходили к дому Яшки и Анны. «Она в шкафу чистой лежала. Сама ж стирала, когда я в прошлый раз вернулся». «Ну, мне на Даугаву ходить в холодной воде хозяйственным мылом стирать не надо. Машинка справляется. А тебе в свежепахнущей наверняка приятнее». «Это точно. Спасибо тебе. За заботу. И за любовь». В этот момент дверь дома распахнулась, как от пинка. Похоже, увидев родителей в окно, мальчишки навалились на нее одновременно. Все трое, включая старшего жеребенка, повисли на папе. Старший был особенно настойчив и не хотел его отпускать. «Папа, ты надолго на сборы?» «На 3 недели, сын». «Ёнька, ну хватит, ты же взрослый уже. Я на тебя весь этот отряд оставляю». Даня кивнул на притихшую жену и притулившихся к ней 2 мальчишек. Перецеловал всех, старшего обняв за плечи и по-мужски пожав на прощание руку. Собрался было идти к машине, но остановился как вкопанный. «Ёни?» «Да, папа». Парень хотел кинуться к отцу, но тот остановил его взглядом. Что же я хотел ему сказать-то? Ты это, за почтой сходи, пожалуйста. Я уже не успеваю. Жиц, жиц, жиц! Свистели пули, впиваясь в обшивку его минибуса. Повезло, что успел выскочить и схорониться за машиной. Динка ворчала, что быстро освоил поселенскую привычку не пристегивать ремень. А сейчас, если бы с ремнем возился, из машины вылезти не успел бы. Вот выберусь из этой передряги, ее тоже пристегиваться отучу. Глянул на телефон. Счастье какое, зона есть. Здесь она часто провисает. Яшка, отвечай же, Яшка. Алло, алло, Дани, плохо слышу тебя. Яшка, где ты? Ребята рядом есть? В Нагдим. Слышишь, я в Нагдим. Чёртова связь. Где ты? Что случилось? Я рядом, между КПП Мизмария и Нагдим. Прямо на шоссе в засаду попал. Их тут много, чертей. 2 уже к гуриям отправил. Но их тут больше 10. Если на КПП слышат стрельбу, то армию, наверное, пришлют. Бери ребят, слышишь? Телефон молчал, глянул на экран, темно. Когда же связь отрубилась? Что Яшка успел услышать? Ай, продержусь. 3 рожка есть. 1 в стволе, уже изрядно потраченный, 1 за поясом, 3 в сумке. Ах ты ж, сумка в машине осталась, на пассажирском. Надо попробовать дернуть ее, когда затихнет немного. Кажется, бедро зацепило. Но это ерунда, царапина. Было уже такое. Как на собаке зажило. Даня вдруг вспомнил себя подростком. Между прочим, вполне взрослым юношей. Когда еще с 2 такими же шейгецами они прижали к дровяному сараю щуплого еврейского очкарика. Господи, вот же кого мне напоминает наш Йоник. В свои 13 он так похож на того парнишку. Интересно, сколько тому было? Бедная бабушка, что она тогда пережила? А с другой стороны, если бы не тот случай, вся жизнь по-другому могла бы пойти. Даже подумать страшно, что все могло быть иначе. И прадедов молитвенник не нашел бы нового хозяина. Вот же ирония какая. Должен был Даниэлю достаться. Достался Дани. Только, видно, от судьбы не уйдешь. Теперь по этому молитвеннику сын Кадиш по мне прочитает. Поминальная молитва. Выстрелы прекратились, но тишина повисла зловещая. Не иначе подбираются к машине, попытаются взять в плен. Вряд ли они пули считали, так что будет им сюрпризик. А может, наши подходят? Вот эти и притаились? Где-нибудь сейчас вдохнуть ее запах в последний раз. Вот как так навсегда с ней расстаться, даже не попрощавшись? Очень осторожно он приподнял правый бок и вытащил мобильный телефон. Связь так и не появилась. «Ничего, потом дойдет. Может, так даже лучше», — подумал Дани и написал СМС. «Я люблю тебя очень. Ты мое все». Написал, разумеется, на иврите. Другой клавиатуры в телефоне не было. При всей любви к новому родному языку, сейчас он с грустью подумал. Жаль, что в телефоне нет латышских букв. Что, наверное, когда-нибудь будут в мобильниках разные языки. Ведь еще каких-то 10 лет назад само существование таких телефонов казалось немыслимым. И как жаль, что этого нет сейчас, когда ему так нужно. Ему бы только пару слов ей написать. Тех же самых слов, что на иврите, только на том языке, на котором он узнал ее. Он написал бы ей по-латышски. «Ты мне до сих пор любопытна». Он никогда не рассказывал жене про тот разговор с мамой. Но она и так поняла бы, что это про любовь. Он вдруг почувствовал себя совсем маленьким мальчиком, когда ему еще так уютно было в бабушкиной квартире. Вспомнил, как играли они с дедушкой в шахматы, вспомнил хутор других своих стариков и хохочущую маму на руках отца, когда тот еще был папой. Тишина пугала. Хотелось посмотреть, что там. Тихонько подтянуться к колесу, выглянуть. Кажется, никого нет. Вылезать страшновато, хотя так хочется прийти домой раньше СМС. И тут, словно жало огромной осы, впилось в левое плечо. Ничего, плечо — парный орган. Из последних сил заползти обратно, под спасительный кузов. Почти успел. Но тут будто каленым железом обожгло чуть выше уха. Вспомнилось детское «почти не считается». «Жиц, жиц, жиц!» снова застрекотало над головой. «Жить, жить, жить!» теперь услышал Дани. «Только бы успеть», — подумал он, начав «Шма Исраэль». И тут же воздух взорвался множеством залпов. Автоматы, гранаты, вопли на иврите и арабском. «Шма Исраэль» — молитва, утверждающая единство Всевышнего. Первая молитва, которую произносит ребенок, и последняя, которую говорит умирающий. Военные подошли или Яшка с ребятами. В любом случае наши. Успели. Дани договорил молитву. Тоже успел. Текст читала Елена Дельвер.